Глава 2. Положив на плечо окровавленное лезвие ятагана, гринорец Бульдан шел прямо по центру улицы, угрожающе выпятив выпирающие из нижней челюсти клыки, а его банда в это время выламывала двери ближайших домов и обыскивала их сверху донизу. Задача была простой — под нож всех, кто вздумает сопротивляться, а остальных пленить. А так как Бульдану полагалась часть от захваченной добычи, то его люди получили недвусмысленный приказ захватить как можно больше будущих рабов. Глава карателей, как никто другой, понимал, что на живом товаре можно заработать лучше всего. Женщин продать в борделе, боеспособных мужчин отправить на арены, стариков в кандалы и на поля, а малых детей перевоспитать под ремесленников всех мастей и заставить батрачить на его Бульдана благосостояние. А если повезет, то среди пленных может попасться и уже прокачанный умелец. Вот это было бы самой большой удачей. Представив себе объемы своего будущего навара, он широко ухмыльнулся. Что и говорить, этот рейд с каждой минутой нравился ему все больше и больше. Внезапно дверь одного из домов распахнулась, и наружу выскочил паренек, прижимающий к груди какой-то сверток, и зайцем бросился на утек. «Схватить его!» — взревел Бульдан, не раздумывая, сам кинулся в погоню. «Младенец! У него в руках наверняка младенец! О, у него есть щедрый покупатель на этот товар!» А паренек оказался шустрым. Поняв, что от преследователей ему не скрыться, он помчался прямиком к пшеничным полям, что росли на юге Пепелки. К сожалению, до кукурузных слишком далеко, и остается только попытаться добраться до возвышающегося вдали леса. «Беги, пацан, беги!» — закричал гринорец, с каждой секундой сокращая расстояние до беглеца. «Повесели нас! Не дай себя поймать слишком быстро!» Его банда весело заулюлюкала, и до смерти испуганный паренек споткнулся и едва не упал, чем вызвал новую волну ликования со стороны преследователей. Но, тем не менее, ему все же удалось добраться до пшеничного поля и вбежать в него. И, мчась за ним следом, Бульдан еще успел удивиться его странному маршруту. То он вправо метнется, то влево, то прямо побежит. И лишь когда нога гринорца угодила прямо в медвежий капкан, скрытый пшеницей, он понял смысл этих виляний. «А, сука!» Обезумев от боли, упавший Бульдан схватился за ногу и, ревя, катался по земле. А вокруг кричали его бойцы, тоже угодившие в капканы. Невероятным усилием Бульдану удалось взять себя в руки. Сжав челюсти, он смог встать на здоровое колено, осмотреть угодившую в ловушку ногу. Огромные стальные зубья вгрызлись в его плоть и раздробили кости, подобно клыкам безжалостного монстра. «Это хреново. Такую рану зельем исцеления не залечишь. Нужен маг или рунир». Краем глаза заметив какое-то движение, он, тяжело дыша, поднял голову и замер. «Люди». Десятки людей вставали из пшеницы и, сжимая в руках косы, вилы, топоры и мотыги, молча шли к попавшим в капканы наемникам. Бульдан лихорадочно стал искать глазами выпавший из рук ятаган, но он был слишком далеко, не дотянуться. Тогда он выхватил дрожащей рукой нож и, оскалившись с ненавистью, прохрипел в сторону идущей в его сторону побледневшей женщины с косой. «Ну же, сучка, иди к папочке!» Внезапно сбоку выбежала ополоумевшая старуха и с криком вонзила деревянную рассоху ему в печень. Взревев, он схватился за древко, и в этот момент вторая женщина с воплем взмахнула косой и воткнула лезвие в его глотку. Захлебываясь кровью, Бульдан с ужасом осознал неотвратимость приближающейся смерти и обреченно смотрел на то, как толпа разъяренных крестьян убивает его людей. «Лови ее, лови!» «Вижу ее, вижу, не уйдет! Ха-ха-ха!» Толпа шакалов мчалась по подворотням, загоняя в ловушку перепуганную до смерти девушку, что с плачем пыталась убежать от них. Но ее крики и страх лишь еще сильнее будоражили и распаляли их. Ох, и повеселятся же они, когда поймают ее. «Куда она побежала? Куда?» «Налево свернула, налево!» Свернув за угол, они остановились и не смогли сдержать довольные ухмылки. Девчонка загнала себя в тупик и теперь в ужасе вжималась спиной в стену. «Ну вот и все, детка, добегалась», — смеялись они, подступая все ближе. Мужики, как у этих деревенских эта игра называется? Поймай деваху, получи поцелуй в награду. Ага, точно. Она самая. Эй, милаха, так где наша награда, а? Только нам одного поцелуя маловато будет. Довольные собой, они ржали в предвкушении, но их настроение резко изменилось, когда по обе стороны от девушки распахнулись двери, и наружу выбежали воины из 6-го пехотного отряда «Безродные». Закрыв собой девушку, они вышли вперед и слаженно выставили перед собой щиты. И пока банда наемников соображала, в чем дело, позади них тоже появились солдаты Рейтерфола и перекрыли путь к отступлению. Не давая им времени опомниться, лучники и арбалетчики вскинули оружие, и первые ряды противников с воплями пали под градом смертоносных снарядов. После этого вперед вышел Саран и, поудобнее перехватив клевец, отдал короткую команду. «Мочи ублюдков!» В следующее мгновение его хищное оружие раскроило череп ближайшего противника. Грегор настороженно вел свой отряд вглубь неизведанной части деревни и внимательно следил за тем, чтобы его люди не нарушали построение. Хотя это было скорее по привычке. Воины были вымуштрованными на совесть, так что переживания о дисциплине были излишни. Из темноты вынырнул разведчик и жестами сообщил: «Впереди дозор, меня заметили. Полтора десятка противников, лучники, маг, пехота. Уровень угрозы 3-й, обойти не удастся». Грег поджал губы, поднял руку с мечом и слегка постучал по шлему. «Пойдем в лобовую». Получив этот приказ, наемники немного растянули построение, увеличив расстояние между собой. «Все правильно. Впереди маг, поэтому стоит быть готовым к массовому урону». Хотя капитан надеялся, что их собственный колдун обеспечит им должную защиту. А вот и противник. 6 солдат гарнизона, один из которых маг, 2 силпата, а остальные, видимо, местные жители. Вооружены, чем попало, брони нет. Из них проблемы может доставить разве что тот, у которого в руках лук, да еще старик с охотничьим арбалетом. Грегор остановился и поднял меч вверх. Его отряд тут же замер в боевой стойке. Нахмурившись, он задумчиво скользил взглядом по вражескому строю. Все стоят спокойно, с оружием на изготовку, и явно не собираются отступать, хотя ведь очевидно, что преимущество не на их стороне. Может, рассчитывают на переговоры? Прищурившись, капитан всмотрелся в возглавляющего этот сброд силпата. Качественная, укрепленная металлическими вставками кожаная броня, добротный меч с хищным лезвием, который сегодняшней ночью уже явно вдоволь испил крови, и артефактный щит, что с помощью магии висел в воздухе над обрубком левой руки. И как только Грегор заглянул в глаза этому воину, то сразу же понял, переговоров не будет. «Засада!» — взревел он, вскидывая щит. «Построение, дикобраз!» Но было уже поздно. Саргон слегка повернул голову к рядом стоящему мужчине и коротко сказал: «Давай». Тот сразу же засунул в рот деревянный свисток и дунул, что есть силы. Услышав сигнал, крестьяне и воины отряда безродных покинули свои укрытия в пустующих домах и высыпали наружу, мгновенно беря в окружение ощетинившихся сталью противников, что столпились вокруг своего командира и колдуна, сотворившего сферу защиты, защитный купол из арканы воздуха, представлявший собой закольцованный вихревой поток. Вытянув в сторону врагов руки, маг Арлиан отчетливо произнес: «Сейчас сниму купол, готовьтесь». Меж его порхающих пальцев замелькали наливающиеся пустарной энергией волшебные символы, а потом он выкрикнул словесный активатор плетения: «Камбраган Харга!». Земля под его ногами ощутимо задрожала, а затем из нее внезапно вылетели десятки острых, мгновенно окаменевших осколков, и, подобно копьям, устремились в сферу защиты. Но чтобы продавить ее, одного выстрела было мало, поэтому Арлиан продолжал раз за разом колдовать каменные осколки, выпуская их словно из лука. В это время крестьяне за спинами безродных спешно зажигали факелы, доставали глиняные бутыли с тряпками, торчащими из узких горлышек, и напряженно ждали второго сигнала. И как только купол врага был разрушен, свист прозвучал вновь. Пепелчане сразу же поднесли бутыли к факелам, подожгли тканевые фитили и швырнули их в наемников. Несколько снарядов успели разбиться о щиты и доспехи, прежде чем вражеский колдун вновь поднял сферу защиты, внутри которой мгновенно вспыхнуло яростное пламя, а остальные огненные коктейли с треском взорвались о купол и залили его жидким огнем, обратив в полыхающий торнадо. Тут же пространство огласили ужасающие вопли объятых огнем людей, заживо горящих в тесной ловушке, в которую превратилась их волшебная преграда. Но вскоре защитное плетение развеялось, и во все стороны ломанулись кричащие живые факелы, которых тут же принялись добивать те из крестьян, которым удалось совладать с собственным страхом от всего происходящего. Но среди противников еще осталось достаточное количество тех, кого не затронуло пламя. В таких везунчиков обладатели стрелкового оружия тут же разрядили свои стрелы и болты, использовались остатки огненных коктейлей, а женщины и подростки бегали с ведрами горючей смеси и обливали всех врагов, которых видели. Арлиан вносил в разразившийся хаос свою лепту при помощи каменных осколков, при этом яростно ругаясь, когда под его атаки случайно попадал кто-то из своих. Хрипя и кашля, Грегор едва мог что-то разглядеть слезящимися от едкого дыма глазами, но, тем не менее, ему все же удалось практически на одних рефлексах отпарировать удар мотыги и разрубить неприятелю шею. Он отступил подальше от пышущего жаром пламени и стал понемногу приходить в себя, когда на него выбежала кричащая женщина с ведром и выплеснула какую-то жидкость. Практически вся она угодила в его щит, которым он мгновенно закрылся, и облила ноги. Не обращая на это внимания, Грегор в резком выпаде проткнул крестьянке живот. Схватившись за рану, она со стоном свалилась к его ногам, но добить ее капитан не успел. Его внимание привлек быстро приближающийся огненный росчерк, и он инстинктивно вскинул щит. Удар, звук разбившейся бутыли, и следом за этим жгучий огонь с жадностью набросился на его ноги, покрытые быстро воспламеняющейся смесью. По ушам тут же ударил вопль агонии лежащей на земле мирянки, которую тоже залило жидким пламенем. Рыча от боли, Грегор попытался затушить огонь, но тщетно. И в полной мере осознав, что выбраться и спастись из этой безумной вакханалии вряд ли удастся, он принял единственное верное решение. Найдя взглядом однорукого командира врагов, капитан бросился к нему, по пути разя мечом всех противников, до которых мог дотянуться. И вот когда до однорукого оставалось всего несколько метров, когда он уже смотрел ему в глаза и готовился к смертельной схватке, этот неизвестный воин выбросил вперед кулак и что-то прокричал. С его руки сорвалась волна энергии, которая прошла сквозь физический доспех и ударила Грегора прямо в солнечное сплетение. Дыхание мгновенно перехватило, капитан споткнулся и невольно расставил руки в стороны, пытаясь удержать равновесие. И в этот момент однорукий нанес точный выпад. Сверкающее лезвие его клинка вошло аккурат между шлемом и доспехом, пронзив горло. Затем последовал стремительный поворот лезвия в ране и удар кромкой щита в голову. Захлебываясь кровью, Грегор рухнул на землю и захрипел. Саргон был милосерден. Вложив Халдорн в ножны, он вытащил нож, склонился над противником и воткнул узкое лезвие в глазную щель забрала, оборвав его мучения. Я хмуро осматривал дорогу, усеянную горящими трупами, и при этом старался не обращать внимания на запах паленой плоти, от которого слезились глаза и мутило желудок. Не сказать, что все прошло гладко. Кто-то неудачно бросил огненный коктейль и угодил в своих, другой залил самого себя смесью из ведра, а кому-то просто не повезло попасть под дружеский огонь. И это еще не упоминая тех, кто погиб от вражеского меча. Все-таки сильно сказывалось отсутствие подготовки у крестьян, которое приводило к потерям с нашей стороны. Но, несмотря на это, наша партизанская война, безусловно, приносила свои плоды. Пока что все засады прошли довольно успешно, и враг терпел поражение за поражением, что не могло не радовать. Я потянулся мыслью к Дриару и ознакомился с результатами сражений на данный момент. За организацию засад, огненных ловушек и по итогам личного участия я стал богаче на 6184 униара. Причем из этого числа 6067 было получено от убитого мной командира врагов, а вот за все остальное лишь 117. Не густо. Но ведь я не сам ставил все эти ловушки, а всего-то навсего являлся идейным вдохновителем, так что все честно. Я тяжело вздохнул и разорвал связь с Дриаром. Ну вот, стараюсь думать о чем угодно, но только не о погибших. А ведь это были чьи-то родители, чьи-то дети, родственники и друзья. Если бы я не повел их в бой, они были бы живы. Сжав челюсти, яростно тряхнул головой и подавил в себе вспыхнувшую было слабость. Да, они умерли, это трагично. Но если бы они не дали отпор врагу, то убитых было бы в десятки раз больше. Я лишь дал им возможность защитить свои семьи. Так что все правильно. Мой взгляд упал на окровавленное тело подростка, рядом с которым валялось ведро. Все правильно. Саргон. Я поднял глаза на подошедших Драксана Аблагарда и старейшину Дардая. Разведчики докладывают, что этих ублюдков наконец проняло. Поджав хвосты, они стягивают всех своих к воротам в город, а вместе с ними находятся плененные жители деревни. Самих врагов не очень много, порядка пятидесятков, но точно есть как минимум один отряд магов. Легрант показательно осмотрел горящие трупы и вновь взглянул на меня. «Что думаешь, стоит к ним соваться?» Вместо ответа я задал вопрос старейшине. «Рей Дардай, что скажете?» «А шо тут глаголить?» — старик сплюнул. «Мочить их надо, да своих вызволять!» Драксан некоторое время молча смотрел мне в глаза, а потом вздохнул. «Выманить эту ораву в ловушку мы не сможем, так что вариант только один — лобовая атака. Нам предстоит бойня стенка на стенку. И вот тут, со всем уважением к Рею Дардаю, мы в меньшинстве по профессионалам. Их 50, а нас 29». Старик скривился. «Зато со всем уважением готовых сражаться пепелчан больше сотни». «И вы готовы к тому, что большая часть из них умрет?» «Да, готовы. За родных мы живота своего не пожалеем». Я в задумчивости повернул голову к столпившимся крестьянам, что с бледными лицами решительно сжимали в дрожащих руках трофейные мечи, щиты и кинжалы. «Вы ошибаетесь». Драксан и Дардай вопросительно посмотрели на меня. «Вы не берете в расчет пленных, так что пепелчан может быть больше 200». Легрант нахмурился. «Я бы не стал на них рассчитывать, ведь нет гарантии, что они окажут нам поддержку, когда мы нападем». «Это только если они не будут знать о нашем нападении», — возразил я и посмотрел на старейшину. «Рэй, необходимо, чтобы вы отобрали нескольких отважных женщин, которые сдадутся противнику. Попав к остальным пленным, они предупредят их о нашей атаке и попросят с криками, обязательно с бешеными криками и воплями, ударить врагам в тыл, которые в это время сосредоточатся на нашем боевом отряде. К тому же этим женщинам можно запрятать под одежду ножи и кинжалы, которые они распределят среди пленных». Лицо старика помрачнело, но он кивнул. «Сделаем». Драксан устало покачал головой. «Но там же женщины и дети. А еще подростки, ремесленники и довольно много мужчин. Справятся, если не хотят угодить в рабство», — отрезал я и указал на тела. «Плюс ко всему этому соберем всю трофейную броню и оружие, облачим в эти комплекты всех мирян, которых сможем, и присоединим к нашему ударному отряду. В толпе никто не разберет, силпаты они или миряне, так что это визуально увеличит наш отряд профессионалов. Для обмана также добавим туда простых крестьян. Должно сработать». Кусая губы, я задержал взгляд на объятых огнем трупах. «Сколько еще у нас этой огненной смеси?» «Петрович глаголил, что на всю пепелку этого бухла хватит». Я кивнул. «Огненная смесь. Хе. Кто бы мог подумать, что алкаш по имени Петрович, являющийся главным самогонщиком деревни, окажется столь полезен. Этот мужик так сильно тяготел к хорошей выпивке, что стал силпатом и выучился азам алхимии лишь для того, чтобы самолично создавать новые сорта алкоголя. И особо сильно этот алкогольный алхимик гордился своим дыханием дракона, настойка синего цвета, которую можно было поджечь и безбоязненно выпить. Эффектом было тепло, что разливалось по всему телу и отлично согревало жителей деревни зимними вечерами. Вот только дело в том, что на одном из последних этапов создания этого напитка жидкость получалась страшно воспламеняющейся. И вот как раз этой обратки у Петровича было много, о чем он нам с великой печалью в голосе и сообщил, обещая поделиться этими запасами, которым дословно «никогда не будет суждено превратиться в согревающий душу нектар». «Наш ударный отряд отвлечет на себя основные силы противника», — продолжил я. А в это время все остальные пепелчане под руководством Рея Дардая ударят с двух разных сторон. Насколько я помню, подходы к привратной площади сделать это не составит труда. В тылу ударников тоже оставим небольшую группу поддержки с огненными коктейлями наготове. И себе тоже возьмем, запустим прямо перед самым столкновением. Вообще вооружим всех, кого можно, этими бутылками с дыхлом дракона, Они себя хорошо зарекомендовали. К слову, есть у меня еще пара идей, как его можно использовать. Так что, Драксан, устроим мы им еще ловушку. Не переживай. Легрант на несколько секунд закрыл глаза, обдумывая озвученный план, а потом коротко кивнул. «Хорошо. Пойду готовить своих людей». Дардай его поддержал. «Мои тоже скоро будут готовы. Не подведем, Саргон, зуб даю». Я слегка улыбнулся. «Я знаю, Рэй». Гордо выпрямив спину, старик развернулся и ушел, а я тяжело вздохнул, смотря ему вслед. «Я знаю». Я невольно покосился на Драксана, отдающего приказы солдатам. Перед тем, как взять на себя командование пепелчанами, я все-таки приобрел грань лидерства и поднял его до пятого такта, что дало отрядам под моим началом плюс 5% усиления в радиусе 30 метров. Это было разумным выбором. Во-первых, слабых мирян необходимо было усилить всеми возможными способами. А во-вторых, другого шанса взять эту грань у меня могло больше не быть. Ведь согласно требованиям, обязательным для разблокирования этой грани было проявление лидерских качеств, способность управления народными массами, наличие персонального влияния на группу разумных, показатель параметра харизма плюс 1. Будем откровенны. Совпадение всех этих требований можно назвать редчайшим событием, как и в частности повышение харизмы, которую, судя по всему, чертовски сложно поднять, но при этом очень легко потерять в любой момент. Так что лучше не дожидаться, когда благоприятный момент пройдет, а хватать удачу за хвост и качать особую грань, пока она не исчезла из списка доступных. Но как только грань была получена, сразу же открылась одна любопытная деталь. У Драксана тоже было лидерство. И при этом на более развитом уровне, чем у меня. 10-й такт, что давало плюс 10% усиления в радиусе 55 метров. Весьма солидно. Вот только этот бонус обходил меня и пепелчан стороной. Дело в том, что среди деревенских я был более известен и пользовался большим авторитетом, чем Легрант. Еще бы. Ведь мое имя было на слуху. Уничтожил банду белок-убийц, что терроризировали местные окрестности. В одиночку завалил здоровенного сикача-людоеда и устроил в честь этого веселую пирушку, на которой местные отведали сочного мяса. Победил рыпохвиста с костяной горы. А потом еще умудрился убить маньяка, орудовавшего в городе. И это еще если не упоминать истории с пастухаром, которая привлекла всеобщее внимание, и мое обучение у мастера Сидиуса, к которому все относились с уважением. Так что нет ничего удивительного в том, что люди пошли за мной, а не за Леграндом. Но вернемся к лидерству. Как оказалось, в глазах пепелчан я был своего рода главным, альфой, так сказать. И поэтому мой бонус являлся для них основным, то есть мои плюс 5% усиления. Но так как у меня в союзниках был умелый командир Рейтерфолского гарнизона Драксан Таблагард, то к моим 5% прибавлялся 50% бонус от его 10% усиления, плюс 5%, и возможного радиуса, плюс 27,5 метров, что в итоге давало плюс 10% общего усиления всем разумным под моим командованием в радиусе 57,5 метров. В то время как отряд безродных под командованием Легранда получал плюс 12,5% в качестве бонуса в радиусе 70 метров. Им шел 50% бонус уже от моих собственных 5% и 30 метров радиуса. 2,5% и 15 метров соответственно. Вот такое вот у нас получилось взаимодействие лидерских аур. Вздохнув, я вновь потянулся к Дриару. У меня в расходнике сейчас 6581 униар. Надо распределить перед битвой. В прошлый раз я развил лидерство до 5-го такта, а также добавил хищению и длинным мечам по 1-му такту. Посмотрим, что теперь получится вкачать. Так, нынче я практически непрерывно пользуюсь мечом и щитом и волшебным кулаком. И, собственно, в грядущей битве они же мне и пригодятся. На все три вполне хватит униаров, поэтому подниму каждый на 2 такта. Еще у меня уже давно висит в подвешенном состоянии грань «Дикая атака». Повышу-ка и ее тоже, все-таки полезная вещь. Думаю, этого достаточно. Остальное оставлю на потом. Эти вложения помогли мне достичь 170-й ступени и дали 12 очков атрибутов, которые я разделил между силой, ловкостью, разумом и силой духа. Закрыв Дриар, я прикрыл глаза от разлившегося по телу удовольствия. Что ни говори, а на войне униары текут рекой вместе с кровью врагов. Я бы даже сказал, что в это благодатное время, когда других силпатов можно убивать без опасения нарушить закон, по ступеням могущества летишь как на крыльях. Но довольно патетики. Пора готовиться к битве. Отряд разномастных воинов с мрачными лицами шел по улице, втаптывая в землю пепел сгоревших домов и вдыхая воздух, пропитанный кровью их хозяев. Среди матерых, уверенных в себе солдат, переживших десятки сражений, испуганно семенили бледные крестьяне, которые, несмотря на пожирающий их души страх, были готовы схлестнуться с врагом не на жизнь, но на смерть. И во главе этого импровизированного войска находился я, бок о бок с Леграндом. Дорога пошла под уклон, и мы стали спускаться к привратной площади, которой вскоре предстояло стать апогеем сражений за пепелку. Мы не строили иллюзий. Бой будет тяжелым и кровавым. Но даже в самом страшном сне мы не могли представить того, чем все обернется. Перешагивая через трупы защитников деревни, мы дошли до конца улицы, и нашим взглядом предстала ужасающая картина, от которой даже самые бывалые воины дрогнули и впали в ступор. Люди. Десятки стонущих от боли, истекающих кровью людей. Мужчины, женщины, старики и даже дети. Они висели на пиках, воткнутых в землю, корчились в грязи, прижимая к груди обрубки пальцев, пытались ползти, волоча за собой переломанные ноги и поднимали к небесам иссеченные до неузнаваемости лица. У меня перехватило дыхание, а сердце забилось в груди так сильно, что его удары громоподобным эхом отдавались в голове. Взгляд скользил от одного искалеченного крестьянина к другому, пока, наконец, я не поднял его на их мучителей, выстроившихся в середине площади. Хищные глаза, наглые ухмылочки, едва сдерживаемый смех. А в центре стоит худощавый лысый мужик с блестящими глазами, прижимающий серповидный нож к шее связанной девушки, которую он грубо держал за волосы. Поймав мой взгляд, он растянул губы в гадкой улыбке, а затем одним движением рассек девушке горло и отпустил. Пройдя буквально несколько шагов, она с расширенными от ужаса глазами упала на землю и забилась в судорогах. Я стиснул руку в кулак и зарычал. «Мрази! Скоты! Лядские выродки! Зачем, зачем нужно было творить все эти зверства? Зачем убивать пленных? Ради чего? Чтобы деморализировать нас? Или наоборот, вывести из себя и заставить бездумно броситься в атаку? Или...» Я замер, боясь спугнуть мелькнувшую догадку. «Или...» «Или у всего этого совершенно другая цель?» Стараясь отринуть мешающие мыслить эмоции, я вновь внимательно оглядел побоище. И чем дольше я смотрел, тем сильнее вырисовывалась во всем этом некая система. Истерзанные тела умирающих мирян, лужи крови в определенных местах, размазанные по земле алые потоки, напоминающие изломанные буквы зловещего алфавита. И ведь здесь далеко не все пленные. За спинами головорезов лежали в повалку перепуганные до ужаса пепелчане, и их никак не меньше сотни, а то и в разы больше. Ритуал. Мои зрачки расширились. Ну, конечно же, это все напоминает некий гребаный ритуал. И словно в подтверждение моих подозрений, ублюдок с серпом присел на корточки и медленно погрузил ладонь в еще теплую кровь, разлитую у его ног. И едва он это сделал, как по ее поверхности прошла четко различимая рябь. «Магия крови!» — вдруг сдавленно прохрипел за моей спиной Арлиан. «Лять! Этот ублюдок сейчас наложит на нас жажду крови!» Я резко обернулся к магу и, едва увидев его перекошенное от паники лицо, понял, что дело наша дрянь. «Что это за жажда, говори!» Мне пришлось схватить его за ключицу и крепко сжать. Он уставился на меня и сглотнул. «Ярость. Берсерк. Будем нападать на всех подряд и просто перебьем друг друга». Он перевел обреченный взгляд на ухмыляющегося колдуна, вокруг которого уже взвелись в воздух капельки крови. «Против этого у меня нет защиты. Поможет только высокий показатель силы духа». Оскалившись, я отпустил Арлиана и из-под лобья посмотрел прямо в глаза веселящемуся магу крови, который неспешно завершал плетение смертоносного заклинания, от которого мы уже вряд ли сможем убежать. А в это время в моей голове с бешеной скоростью метались мысли, просчитывая вариант за вариантом в поисках правильного решения. Стратегии, что приведет нас к победе. Я слегка склонил голову на бок. Что, думаешь, уже победил? Что ж, сука, придется тебя разочаровать. Мои губы растянулись в зловещей улыбке, и я с удовольствием увидел, как в свою очередь медленно блекнет ухмылка колдуна. Похоже, придется внести в наш изначальный план некоторые изменения. «Всем слушать меня!» — рявкнул я, приводя в чувство зависших в прострации воинов, под ногами которых уже начала бурлить пропитанная кровью земля. «Абсолютно каждому взять и зажечь свою бутылку с дыханием дракона! Живо!» Показывая пример, вытащил собственную бутыль с дых-драгом, подошел к одному из мирян с факелом и сунул горлышко с тряпицей в огонь. И едва она занялась, отступил в сторону, освобождая место для следующего. «Выполнять приказ!» Без раздумий поддержал меня Драксан и поджег свой коктейль. За ним тут же последовал Вильяр, и лишь после этого наши люди окончательно очнулись и начали спешно подбегать к факелоносцам. «Вот так, молодцы! Поджигайте и берите на изготовку!» Убедившись, что практически все вооружились дых-драгами и их наполненные надеждой взгляды перекрестились на мне, я отдал следующее распоряжение. «А теперь слушайте очень-очень внимательно. Сейчас мы все побежим на этих ублюдков, растянувшись цепью подальше друг от друга. Как только окажетесь на расстоянии броска, метайте дых-драги и перевооружайтесь. И самое главное, найдите взглядом своего врага и ни в коем случае не отводите от него глаз. Поняли? Смотрите только на своего врага и никуда больше. И кричите. Как можно сильнее вопить во всю глотку. И сигнал, сигнал нашим!» Я лихорадочно заозирался в поисках человека со свистком, чувствуя, как отведенное нам время до активации жажды крови утекает с каждым мгновением. «Сигнал у меня!» Вперед протолкнулся искомый мужчина, сжимая в руках бутыль со смесью и деревянный свисток. «Свисти!» — выдохнул я. «Свисти изо всех сил!» Развернувшись, моим глазам предстала площадь, над которой витали густые капли крови, что вытекало из ран, принесенных в жертву и вопящих от нестерпимой боли мирян. А земля напоминала кипящую лаву, только вместо нее была все та же алая жидкость в обилии, разлитая вокруг. «Вперед!» — взревел я, срываясь с места. «Ура!» Тут же грянуло позади меня, и одновременно с этим прозвучал пронзительный свист. Я вперил взгляд в лысого колдуна и побежал к нему, что есть мочи, стараясь не смотреть по сторонам и при этом оглушительно вопя. Зависшие в воздухе капли крови разбивались о лицо и тело, ее тошнотворный запах проникал в легкие, но самым страшным было то, что с каждым шагом я чувствовал, как мое сознание постепенно захватывает первобытная, необузданная ярость, а перед глазами все медленно заволакивает красной пульсирующей пеленой. Страген, ставший со мной единым целым, неистово бесновался, в охватившем его безумии, требуя горячей плоти. Хотелось убивать, вгрызаться в еще живых противников и вырывать куски мяса, рубить, ломать, уничтожать. Взвыв, швыряю во вскинувших арбалеты головорезов дых-драг и тут же стряхиваю с плеча светоч, превращая его в полноразмерный щит и закрываясь им от летящих болтов. Выхватываю халдерн, при этом замечая, как в воздух взвелись огненные коктейли, со светящимся росчерком пролетевшее по небу и разбившиеся о ряды противника. Краем глаза вижу, как из правой, примыкающей к привратной площади улицы, выскакивают всадники во главе с Дардаем и мчатся к монстрам, захватившим их деревню. А в следующее мгновение я ворвался в толпу врагов, и началась бойня. Я рубил каждого, кто подвернется под руку, сшибал щитом и дробил черепа, парировал, колол, рассекал ноги, животы, лица, сшибал на землю и бил, бил, бил. «Убью! Убью всех! И доберусь! Обязательно доберусь до этого лядского колдуна!» Дикое ржание коня, что несется сквозь схлестнувшихся в безумной вакханалии людей, а на его спине лихорадочно хохочет залитый кровью старик, размахивающий во все стороны мечом. Оскалившись, бегу ему наперерез и подрубаю ноги коню, который со страшным ревом падает на землю и расшибает об нее голову. Подскакиваю в поисках вылетевшего из седла всадника, но в этот момент через тушу животного перепрыгивает вопящая женщина и летит прямо на меня, ловко обхватывает руками и ногами, а затем вцепляется зубами в шею. Кричу от бешенства, практически не чувствуя боли, и начинаю раз за разом с силой вгонять острие гарды ей в бок до тех пор, пока она не разжимает челюсти, и я не сбрасываю ее себе под ноги. Тварь пытается подняться, скалясь перекошенным ртом, но удар кромкой щита в лицо с хрустом проламывает череп. Тяжело дыша, поднимаю взгляд и вижу его. Лысый маг крови замер со вскинутыми руками и что-то безостановочно бормочет. Но внезапно на него со спины нападает молодая девушка и втыкает нож в горло. Колдун вопит в ярости, хватает девушку за волосы и буквально несколькими ударами острозаточенного серповидного лезвия отрубает ей голову. Стискиваю рукоять халдерна и с рычанием бросаюсь к выродку. Но вдруг слева в меня со всей скорости врезается какой-то амбал и отшвыривает в сторону. Лечу на землю, ударяюсь спиной, но практически мгновенно перекатываюсь через плечо и вскакиваю на ноги, поднимая щит. Вовремя. В светоч тут же прилетает удар ногой, и мне приходится отступить еще на шаг. Наконец могу рассмотреть своего противника. Закованный в броню огромный воин со странным полуоткрытым шлемом, похожим на вытянутую морду зверя. Из оружия у него было по два длинных лезвия, крепящихся на наручи. Это все, что я успел увидеть, прежде чем этот бугай вновь пошел в атаку. Со звериным бешенством он обрушился на меня, пытаясь пробиться сквозь оборону. И каждый его удар был страшен по своей силе. Но несмотря на его яростный натиск, мне удавалось вполне успешно отбиваться, изредка парируя и принимая практически все атаки на щит. Уверен, что если бы у меня была целая рука, к которой крепится щит, то наверняка она бы уже давно онемела от всего этого. Да что там, сам щит, не будь он неразрушимым, давно бы разлетелся в клочья. Бугай вытягивает правую руку в длинном выпаде, и я резко становлюсь полубоком, позволяя наручным лезвиям скользнуть по щиту, отчего амбал по инерции наклоняется еще сильнее вперед, а затем делаю стремительный оборот вокруг себя и с криком наношу удар ему в голову. Лезвие халдерна со скрежетом врезается в шлем, но не может пробить его и лишь оставляет глубокий порез на скуле воина. Тут же с силой бью застигнутого врасплох выродка ногой в колено, и он с ревом падает на него, а мгновение спустя кромка моего щита врезается ему в зубы. Но противник словно бы и не заметил удара, способного кого угодно отправить в нокаут. Он рывком поднимается на ноги и взмахивает когтями снизу вверх, заставляя меня отпрыгнуть назад. Отступив на несколько метров, амбал хищно скалится окровавленным ртом, а потом вдруг раскидывает руки в стороны, запрокидывает голову и оглушительно ревет. В считанные мгновения его тело трансформируется, плечи становятся еще шире, плоть покрывается чешуей, позади вырастает длинный хвост, а морда вытягивается, так что странный шлем приходится ему как раз в пору. Крокодил! Он обратился в громадного двуногого крокодила! Тварь бросилась на меня, и после первого же удара я едва устоял на ногах. Второй отбил халдерном, а с третьего перестал подставляться под прямые атаки, используя скользящие блоки и контратакуя при малейшей возможности. Вот только лезвие моего клинка лишь бессильно скрежетало по броне и едва царапало чешую. Внезапно крокодил сделал молниеносный оборот вокруг себя, и его хвост с ужасающей силой врезался в щит. Ноги оторвались от земли, и меня швыряет назад, словно пушинку, а халдерн выскальзывает из пальцев и звенит по камням. От удара спиной о землю перехватывает дыхание, в глазах темнеет и двоится, но я заставляю себя подняться. Халдерн, где он? Где мое оружие? И тут мой взгляд наталкивается на арбалет со взведенной тетивой, но без болта в пазу. Рассыпанные снаряды валяются рядом, собственно, как и мертвый хозяин самострела. Крокодил пронзительно вопит и срывается с места. Тут же хватаю болт, вставляю его в паз, откидываюсь на спину вместе с арбалетом и стреляю в бегущую рептилию. Щелчок, легкая отдача, и стальная стрела пробивает нагрудник оборотня в области сердца, уходя почти по самое основание в его плоть. Зверь спотыкается и хватается за рану, но ему удается сохранить равновесие и не упасть. Я же не теряю понапрасну драгоценных секунд. Откидываю арбалет, рывком поднимаюсь на ноги, подбегаю к лежащему халдерну, и едва в ладонь легла рукоять клинка, бросаюсь в атаку. Крокодил делает стремительный выпад, но я уже проверенным движением принимаю лезвие на повернутый боком щит и ухожу в сторону, а потом резким ударом отрубаю ему лапу у самого локтя. Тварь вопит, из обрубка хлещет кровь, и я наношу новый удар, размашистый взмах, и острое лезвие рассекает колено, на которое тварь тут же падает. Оттягиваю руку назад и с силой вгоняю меч рептилии в шею, попадая аккурат в сочленение между доспехом и шлемом. Но крокодил и не думает сдаваться. Зарычав, он наносит удар, и его лезвия вонзаются мне в правый бок. Кожаная броня с металлическими вставками приняла на себя большую часть урона, но, увы, полностью защитить не смогла. Кричу от пронзившей тело боли, но вместе с ней на меня накатывает новая волна ярости. В неистовом бешенстве бью щитом оборотня в шею, прямо туда, где все еще торчит лезвие Халдорна. А потом еще раз. И еще. И еще. И еще. Я с наслаждением вслушивался в хруст ломающихся костей, с удовольствием смотрел, как тварь захлебывается собственной кровью, и с превеликой радостью я провернул меч в ране и рывком разорвал ему глотку, отправляя эту падаль прямиком к Баглорду. Едва заметный блеск слева, я инстинктивно откидываю голову назад. Лезвие вражеского клинка проходит между подбородком и шеей, оставляя на последний тонкий разрез. И тут же вскидываю руку вперед и втыкаю Халдорн в рот едва не убившему меня мужику, а затем резким полукруговым движением выхватываю обратно, разрезая лицо и пополняя свой счет еще одним трупом. «Колдун!» Из моей глотки вырывается рычание. «Эта тварь пытается сбежать! Не позволю!» Срываюсь с места и мчусь следом за трусливо убегающим магом, на ходу выпивающим зелье лечения. И как только расстояние до него сокращается наполовину, перехватываю клинок обратным хватом и кричу во всю мощь. «Колдун!» Маг крови услышал и невольно обернулся. Оттягиваю руку назад и со всей силы метаю в него Халдорн, подобно копье. Идеально отбалансированный меч летит точно в цель и пронзает левый бок ошарашенного колдуна, войдя почти по самую рукоять. Выродок только скорчился от боли и застонал, когда на него набросился я и повалил наземь. Ненависть и безумие захлестнули меня с головой, и я вгрызся зубами в его глотку, вырвав из нее кусок кровоточащей плоти. Полностью отдавшись первобытной ярости, я бил его затылком о землю, ломал кулаком лицо и вминал его щитом. А когда кроваво-красное сияние заполонило все вокруг, я запрокинул голову к небесам и закричал. Ярко-красное сияние крутящейся аварийной лампы заливало все пространство небольшой комнаты и служило единственным источником освещения. Круг за кругом алый луч сверкал на стеклах шкафов и отражался от металлических ножек стульев и столов, при этом исправно выполняя свое прямое предназначение – сеять беспокойство и панику. Дверь сотрясалась от очередного удара, я навалился на нее с новой силой, помогая молодому практиканту запереть вход и не позволить визжащим в коридоре ублюдкам добраться до нас. «Есть!» — наконец кричит парень, и я слышу заветный щелчок. Тяжело дыша, прижимаюсь лбом к холодной стали двери, а практикант обессиленно сползает на пол. Но вдруг он вытягивает руку и отчаянно вопит: «Дверь! Запри ту дверь!» Резко обернувшись, замечаю приоткрытую дверь в противоположной стене и тут же бегу к ней, оттолкнув в сторону белую медицинскую каталку. Но едва я схватился за ручку и потянул, как что-то невероятно сильное стало открывать дверь в свою сторону, увлекая меня следом за собой. По инерции делаю несколько шагов вперед и оказываюсь в полутемном коридоре. А затем с шевелящимися на затылке волосами разворачиваюсь. Худощавая лысая тварь прыгнула на меня из темноты и повалила на пол. Вопя, она тут же принялась остервенело терзать мою плоть острыми когтями и пытаться добраться до лица, но мне удалось схватить ее за лапы. Тогда она извернулась и вонзила клыки в мою левую руку. Закричав от боли, я обхватил правой ладонью ее лицо и вдавил большой палец прямо в черный глаз. Завопив, тварь разжала челюсть и отшатнулась назад. И в этот момент из комнаты выбежал практикант, с размаху ударил ее по голове огнетушителем. Свалившись с меня и жалобно заскулив, гадина прижала лапу к проломленному черепу и попыталась уползти во тьму. Но я с рычанием схватил ее за ногу и рывком подтянул к себе. Усевшись на нее сверху, схватил отродье за голову и изо всех сил ударил затылком о бетонный пол. А потом в бешенстве стал бить кулаками по лицу, превращая его в кровавое месиво. «Она сдохла, сдохла!» — донесся до меня вопль практиканта, что в страхе вцепился мне в рубашку и пытался оттащить от трупа монстра. «Пошли, пошли быстрее! Ну давай же, надо спрятаться!» Ему все же удалось затащить меня в комнату, где я, еще не совсем нормально соображая после произошедшего, тяжело дыша, наблюдал за запирающим дверь парнем. «Готово», — облегченно выдохнул практикант и привалился спиной к стене. «Мы в безопасности». «В безопасности?» «В безопасности». «В безопасности!» Взревев, я подскочил к нему и схватил его за грудки. «Куда ее перевезли? Отвечай!» «В центр!» — зажмурившись, завопил практикант. «В исследовательский центр на окраине города!» Зарычав, я отпустил его. Яростно дыша, прошел на середину комнаты, а затем опять обернулся и подошел к нему. «Ты проведешь меня туда!» Он вытаращил глаза. «Что? Нет, нет, нет, нет, нет, ни за что на свете! Ты вообще видел, что происходит снаружи?» Он затряс рукой, показывая в сторону. «Да нужно быть полнейшим психом, чтобы сейчас туда сунуться!» «А что, по-твоему, лучше остаться здесь?» — огрызнулся я. «Да естественно здесь! На тревогу ведь скоро приедет охрана и перебьет всех этих фанатов! Да даже если и не приедет никто, нам надо лишь дождаться рассвета и все, все!» Сдвинув брови, я отвел глаза. «Боюсь, с рассветом ничего не изменится». «Что?» — парень распахнул глаза и растерялся. «Почему это?» «Потому что правила изменились», — я посмотрел на него. «И теперь им плевать на время суток». У практиканта задрожали губы, и он, схватившись за голову, сполз по стене на пол. «Дерьмо!» «Оно самое. И именно поэтому нам надо выбраться отсюда и добраться до этого твоего исследовательского центра». Парень некоторое время подавленно молчал, а потом шмыгнул и нервно сложил на груди руки. «Но как нам это сделать?» Я задумчиво опустил взгляд на свои окровавленные ладони. «Нам потребуется оружие. Очень много оружия». Гудение. Непрерывное, монотонное гудение, поселившееся в голове. Это было первое, что я почувствовал после того, как образы из прошлого выпустили меня из заточения. Выпустили, а сами испарились. Растеклись, словно чернила на упавшем в воду листе. Не помню, когда именно мне удалось открыть глаза, просто вдруг пришло осознание, что я лежу, уставившись в ночное небо, в которое улетает наполненный угасающими искрами дым. Мыслей не было. Их все поглотило гудение. И это было прекрасно. Ни о чем не думать, никуда не стремиться, ничего не чувствовать. Лишь абсолютный покой и умиротворение. Но вскоре пришла боль. Она зародилась в правом боку прямо под ребрами и постепенно нарастала, требуя к себе внимания. Поначалу я старался ее игнорировать, изо всех сил цепляясь за ускользающее равнодушие и отрешенность, желая остаться в пустоте, но с каждым жгучим уколом делать это становилось все сложнее. Она, словно назойливый комар, кусала и кусала, заставляя вновь почувствовать свое тело, пробудить эмоции, вернуться в реальность. И в конце концов ей это удалось. Хрипя, я едва слушающимися пальцами онемевшей руки схватился за пульсирующий бок. Во рту пересохло, все тело охватило дрожь, а обрушившийся на меня шквал нарастающих звуков давил на стенки черепа. Крики, вопли, стоны, треск пламени и бьющий по перепонкам стук сердца. «Эй, Сар! Сар!» Надо мной кто-то склонился и заглянул в лицо. «Спокойно, братишка, сейчас дам воды». Мою голову аккуратно приподняли и приложили к рту горлышко фляги. Ледяная вода полилась в горло, и я поперхнулся. Поивший меня дождался, пока кашель пройдет, и снова наклонил флягу. Сделав еще с пяток глотков, я отвернулся. «Это все отходняк от кровавого заклинания», — пояснил мужчина, закручивая крышку. «Сушняк, слабость, дезориентация и приступы ярости. Ну-ка, посмотри на меня». Воспаленные глаза нашарили размытую фигуру, и она вскоре превратилась в Вильяра Тека, озабоченно смотрящего на меня. Голова и левая сторона лица у него были перебинтованы окровавленными бинтами, губы разбиты. «Ну как, не возникает желания меня избить, сожрать или еще как изощренно покалечить?» «Не-а», — выдавил я из себя и сглотнул. «Живи пока». Вил хохотнул. «Премного благодарен. Кстати, я тут в твоей сумке пошарился, зелье исцеления до обезболивания позаимствовал. Держи, тебе тоже не помешает заглотить». Раздался легкий перестук стекла о стекло, а затем Тек поочередно дал мне выпить флаконы с алхимическим снадобьем, которое едва растеклось по груди, уже дало положительный эффект. Боль притупилась, шум в голове стал стихать, дрожь постепенно сошла на нет. «Повезло, что у тебя все склянки подписаны. Это ты хорошо придумал». Он убрал пустую тару обратно в сумку. «Не, это не я». Скривившись, я осторожно вытянул затекшие ноги. «Есть у меня друг, жаброид, алхимик. Это его полезная привычка». Дождавшись, когда обезболивающее подействует в полную силу, я предпринял попытку подняться, но при первых же движениях боль в правом боку вспыхнула с новой силой, и изо рта вырвался стон. «Осторожней!» — Вильяр придержал меня и помог медленно сесть. «У тебя рана серьезная. Нужно больше времени на регенерацию». Кивнув ему, я немного отдышался, а потом поднял взгляд и осмотрелся вокруг. Моему взору открылась безрадостная картина. Лежащие в повалку изрубленные тела, помогающие стонущим выжившим понурые люди, мужчины и женщины, баюкающие в объятиях своих погибших жен, мужей, родителей и детей, хромающая окровавленная лошадь, бредущая без седока среди наспех разведенных костров, и кровь. Она, казалось, была повсюду, а ее тошнотворный запах забивал легкие и вызывал во рту горечь. Хотя, стоит признать, эта алая субстанция все еще бередила душу, пробуждая жгучую жажду броситься в самую гущу сражения и окунуться в нее с головой, с упоением наслаждаясь смертью врагов. С трудом подавив вспыхнувшую было кровожадность, я понурил голову и, чтобы хоть как-то отвлечься, стал разглядывать грубо заштопанные края двух колотых дыр на боку. Ляцкий крокодил. Достал-таки. Если не ошибаюсь, проткнул печень, да и кишки, наверное, задел. Переведя взгляд на устало сидящего рядом Тека, я просипел. «Спасибо». «М?» — Вил взглянул на меня. «А? Не меня тебе надо благодарить!» — он вытянул руку. «А вот ее!» Посмотрев в указанном направлении, я увидел перемазанную грязью девушку, перебинтовывающую одного из крестьян. Из схваченных в хвост светлых волос выбилась прядь, и она, не мудрствуя лукаво, поправила ее окровавленной ладонью, затолкав за ухо и при этом измазав щеку. Закончив перевязку, девушка закинула на плечо сумку, взяла лежащий рядом лук и с трудом поднялась на ноги, осматриваясь в поисках тех, кто еще остро нуждается в неотложной помощи. «Милея!» — крикнул Вильяр, и девушка повернулась в нашу сторону. «Будьте добры, подойдите сюда!» Немного помедлив, она поправила сумку и направилась к нам, осторожно обходя убитых и раненых. Снаряжение у нее было незамысловатым. Облегченный ватник, перехваченный кожаным поясом с заткнутым за него ножом, крепкие удобные штаны да надежные сапоги. За спиной висел колчан с остатками стрел к луку, что она несла в опущенной руке. Взгляд у нее был довольно дикий, и он постоянно блуждал, озабоченно и внимательно рассматривая все вокруг. Остановившись напротив нас, она неловко кивнула головой. «Милорды?» «Мы не лорды», — Вил криво усмехнулся. «Всего лишь Рэй, так что можешь не гнуть спину». Девушка промолчала. «Это ты меня зашила?» — спросил я. Она опустила глаза на мою рану и едва заметно закивала. «Да, милорд, я». Я улыбнулся потрескавшимися губами. «Как тебя зовут?» «Берта». «Что ж, Берта, спасибо тебе за то, что спасла мою жизнь». «И за мою перебинтованную башку тоже спасибо», — клянился Тек. Она судорожно пожала плечами. «Не за что. Я сделала, что должна». Наступило неловкое молчание, и я вновь окинул задумчивым взглядом привратную площадь, ставшую местом кровавой бойни. «Что ты помнишь, Берта? О том, что здесь произошло?» Девушка склонила голову, сильнее сжала рукоять лука и стала водить по веревочной обмотке большим пальцем. «Все помню», — прозвучал тихий, но уверенный ответ. Я внимательно посмотрел ей в лицо, и она не отвела глаз. «Расскажи мне». «С самого начала». Она невольно покосилась на истерзанное тело мага крови, лежащей неподалеку. «Я была одной из подсадных женщин, милорд. которые сдались врагу, чтобы предупредить о вашей атаке других пленных и раздать спрятанное в одеждах оружие. У нас получилось, и мы были готовы, но потом вот он начал колдунствовать. Она дернула головой. Он приносил людей в жертву, пытал их. Мне едва удалось удержать мужчин, чтобы они не бросились им на помощь и не выдали наличие у нас оружия. А потом вы начали атаку, милорд. Но никто из вас себя не контролировал. Вы нападали на всех без разбору. А мы? Мы ударили в спину, как вы и планировали. Я видела, как вы рванулись к колдуну, и я поддерживала луком. Берта неловко махнула оружием в руке. Отстреливала, кого могла. А когда вы убили колдуна и свалились в обморок, закидала ваше тело трупами, чтобы никто не заметил. А потом собрала наших, кто мог себя контролировать, и мы стали пытаться обездвижить и оглушить всех остальных. Ну, а после я вытащила вас и зашила раны. Вот и все, милорд. Я нахмурился, обдумывая услышанное. И много было тех, на кого заклинание колдуна не подействовало? Все пленные, милорд. Просто колдун нарисовал на нас и на своих людях знаки. Берта подняла руку и оттянула воротник ватника, показывая шею, на которой были различимы какие-то символы, начертанные кровью. Мы чувствовали большой прилив сил от колдунства, но могли ясно мыслить. Я кивнул. Ясно. Значит, это плетение магии крови действует как проклятие на врагов и как усилитель для союзников. И чтобы сохранить живую добычу в целости и сохранности, колдун нанес охранные руны и на них тоже. Он же не знал, что среди пленных есть вооруженные засланцы, готовые ударить им в тыл. Это удачно сложилось, и кто знает, что бы с нами было случись иначе. Вздохнув, я вновь посмотрел на девушку. «Что ж, Берта, ты без преувеличения спасла не только меня, но и всех нас. Спасибо от всей души. Я буду ходатайствовать за тебя перед лордом Драйтерном, дабы тебе досталась положенная награда. Твои родители могут гордиться такой отважной дочерью, как ты». Она как-то очень странно посмотрела мне в глаза, а потом тихо произнесла. «У меня нет матери и родни, милорд, только отец. Он охотник. И это он вырастил и научил меня всему, что я знаю и умею. И он сегодня вместе со всеми защищал свой родной дом. И он умер. Здесь, на этой площади. Вы убили его. Воткнули меч ему в рот». Виски стянуло от резкой боли, и в памяти вспыхнула картинка. Лезвие вражеского клинка проходит между подбородком и шеей, оставляя на последний тонкий порез. Тут же выкидываю руку вперед и втыкаю Халдорну в рот едва не убившему меня мужику, а затем резким полукруговым движением выхватываю обратно, разрезая лицо и пополняя свой счет еще одним трупом. Я опустил голову и уставился в землю. Мне очень жаль. Не извиняйтесь, милорд. Я понимаю, что вы себя не контролировали, так же, как и мой отец. Тут уж либо вы, либо он. По ее щеке скользнула слеза, которую она быстро вытерла рукавом. Я пойду, милорд. Еще очень многим нужно помочь. Подожди. Я взял лежащую рядом алхимическую сумку и вытащил половину оставшихся зелий лечения, обезболивания и очищения крови. Возьми. Это поможет с тяжелоранеными. Берта кивнула и молча переложила флаконы в свою сумку, а затем развернулась и быстро пошла прочь, по пути склоняясь над ранеными и оценивая их состояние. Смотря ей вслед, я глухо спросил у притихшего Вильяра. «Легрант выжил?» «Ага, он в центре площади вместе со своими». Ножны с Халдорном валялись рядом со мной, так же, как и нагрудная пластинчатая броня, которую Берта сняла, чтобы добраться до ран. Ее оставил лежать на месте, а ножны с клинком взял и, используя их в качестве костыля, поднялся на ноги и побрел на поиски Драксана Аблагарда, по дороге мрачно осматриваясь и предаваясь гнетущим размышлениям. Сколько же невинных пало от моей руки! Сколько в кровавом безумии я оставил без семьи, друзей и любимых! Наверняка этими же вопросами задаюсь не только я, но и каждый, кто попал под действие этого мерзкого заклинания. Я обошел тело огромного крокодила и остановился рядом с лошадью со сломанной шеей, у которой была отрублена нога. Но так ли необходимо нам знать на них ответы? Не лучше ли отрешиться от всего произошедшего и забыть, как страшный сон, похоронив в глубинах памяти? К тому же в воспоминаниях остались лишь рваные образы, в которых главенствовала кровь. кровь, ярость и неутолимая жажда убивать. Так что вряд ли, воссоздав все в мельчайших подробностях от начала до конца, мне станет легче. Скорее наоборот. «Рад, что вы выжили, Рэй! Ха-ха-ха-ха-тьфу!» С трудом выныривая из раздумий, я обернулся на натужный кашель и увидел лежащего неподалеку старосту. Выглядел он неважно. Глаза налились кровью, нос разбит, губа порвана, а обмотанные бинтами руки и ноги неестественно вывернуты. Его вид окончательно привел меня в чувство, и я, достав флаконы с обезболивающим и исцелением, подошел к нему и присел рядом. «Выпейте, Рейдардай, станет легче». Осторожно влив ему в рот снадобье, я сжал его трясущуюся руку и заставил себя улыбнуться. «А вы крепкий старикан, Рэй. Примите мое уважение. Не каждый молодой в расцвете сил способен пережить такие раны». Дардай слабо усмехнулся. «Чего с юнцов взять-то? Не набрались еще опыта, не пожили. Но не страшно. Топереча дом свой до пленных мы освободили от супостатов, так что и жены будут, и дети, и внуки. Поболят у них еще на старости косточки, как есть поболят». «Ваши слова да древним в уши, старче». Я поднял голову и посмотрел на подошедших с носилками пепелчан. «Только вы теперь сами держитесь. Не забывайте, вам же еще награду из рук баронских принимать, да внукам о защите пепелки рассказывать». «Ох-ох, а рассказать-то будет, шо, то верно глаголишь, верно». Кивнув крестьянам, я поднялся и посторонился, не мешая им в погрузке старейшины на носилки. Проводив взглядом их процессию, удаляющуюся с площади вместе с остальными ранеными, я вздохнул и продолжил путь. Легран сидел на земле в окружении горстки выживших безродных и внимательно наблюдал за тем, как лежащий на тряпье Арлиан крутит множество дисков с рунами на одном из четырех мобильных резонаторов, стоящих перед ним. Хотя правильнее будет сказать то, что осталось от Арлиана. Маг лишился одной руки и обеих ног, а большая часть тела и лица была изуродована ужасными ожогами. «О, Рэй Саргон!» — устало проговорил заметивший меня маг. «Я смотрю, вам удалось выйти из мясорубки в сравнительной целости и сохранности». «Чего не скажешь о тебе», — хмуро отозвался я. «Ты вообще точно жив, или это у меня глюки разыгрались?» «Живой, куда ж я денусь-то?» «Эх, Легрант ведь в самоволку не отпускает, говорит, не заслужил еще. А чтобы по бабам не убежал, значится, ноги-то он мне и подсократил. А чтобы еще не уполз, то и руку заодно. Наш Легрант, ты ведь как, если уж рубит, то рубит от души». Я бросил взгляд на мрачно нахмурившегося Драксана, у которого не было видимых повреждений, кроме перемотанной шеи. «Арлиан», — начал было он говорить хриплым натужным голосом, но маг его остановил. «Да забейте вы, Легрант, я ведь живой, да и под тучей обезболивающих вообще ни шиша не чувствую. А конечности можно и отрастить, да так, что они еще лучше прежних будут. Так что не хандрите, все будет. О, алле, оп!» Он крутанул рунный диск на резонаторе и вдавил драгоценный камень в его середине, отчего тот ярко вспыхнул. 4 из 4. Надеюсь, этого хватит, чтобы снять информационную блокаду». Драксан сразу же извлек из сумки изумрудный распер и, коснувшись в определенной последовательности выгравированных рун, стал напряженно всматриваться в него. Все остальные замерли в ожидании, боясь пошевелиться и ненароком спугнуть дыхание меры богини удачи. И внезапно камень в руках Легранда ожил и запульсировал, а сквозь невнятный шум стал различим приглушенный охрипший голос. «Главные ворота просят поддержки! Кто-нибудь нас слышит? Главные ворота просят срочной поддержки! Да ответьте уже хоть кто-нибудь, ляцкая хреновина!» Послышался какой-то стук, и взбудораженный Драксан вскочил на ноги. «Вас слышу, ворота! Повторяю, вы услышаны! Прошу подтвердить наличие двусторонней связи!» Несколько секунд тишины, а затем последовал долгожданный ответ. «Да, да, подтверждаю! Слышимость ляцкая, но она есть! Кто вы? С кем я говорю?» «Это Легрант отряда безродных Рейтерфолского гарнизона, Драксан Аблагард. За нашими спинами вы закрывали ворота в последний раз». «Слава древним! Легрант, мы забаррикадировались в комнате с подъемным механизмом, и к нам вот-вот сломают дверь. Если они до нас доберутся, вход в город будет под их контролем. Драксан крепко выругался. Так, ладно, их много? Не меньше дюжины, а то и больше. А что со стенами? Аблагарт устремил взгляд на привратную стену и попытался хоть что-то разглядеть. Я не вижу на них ни одного воина. Когда я получал от своих тамошних ребят новости в последний раз, то им удавалось удерживать подходы на них. Вот только и нам хода на сами стены нет. Ублюдочные маги не позволяют. Значит, ни нашим, ни вашим, пробормотал Легрант. Сколько еще вы сможете продержаться? Недолго. Лять, хорошо, ждите. Вырубив Распер, он некоторое время стоял неподвижно, а затем повернулся ко мне. Я же не стал ходить вокруг да около, сразу задав главный вопрос. Много у нас осталось боеспособных? Он покачал головой. Нет, да и вымотаны все в ноль. Легрант мрачно посмотрел в сторону города. Но потерять ворота мы не можем. В этом с ним сложно не согласиться. Я невольно взглянул на возвышающийся вдали лес. После полудня оставаться по эту сторону ворот нельзя никому. У меня есть немного зелий бодрости, должно хватить на небольшой отряд. Я заставил себя отвлечься от грядущего и сосредоточиться на насущном. Кто бы и сколько бы их там ни было, они не ожидают, что откроются ворота, и мы нападем. Это наше преимущество. Я окинул глазами недавнее побоище, и мой взгляд остановился на туше крокодила. Арбалеты. Я повернул голову к внимательно слушающему меня Драксану. Соберем все арбалеты и самострелы, которые найдем, выстроим цепь щитов и вдобавок к этому вооружимся остатками дыхдрагов. Возьмем ублюдков нахрапом и расстреляем в упор. Арлиан. Да? Колдовать с носилок сможешь? Не вопрос. Нужно только видеть врага и не позволить ему добраться до меня раньше, чем я закончу заклинание. Защиту твоей тушки мы обеспечим, можешь не переживать. Я выжидающе взглянул на Легранда. Одобряешь? Он коротко кивнул. Полностью. Тогда начинай собирать здесь всех, кто еще способен держать оружие, а мы с Вильяром займемся снаряжением. Развернувшись, я помчался к Теку, а за спиной послышался голос Драксана. «Это Легранд! Готовьтесь по сигналу опускать мост и открывать ворота!» Вильяр настороженно вскочил еще при моем приближении. «У нас снова проблемы, да?» «Они самые!» Я затормозил рядом с ним, швырнул меч на землю и принялся застегивать кожанку. «Помоги натянуть броню!» Быстро управившись с нагрудником, закрепил заплечные ножны и принялся за инвентаризацию алхимии. «Не густо. Осталось 4 флакона зелья исцеления, 3 обезболивающих, 2 обеззараживания крови, 3 антидота, 7 на пополнение пустарной энергии и 9 бодрилок. Все атакующие и защитные потрачены в прошлых битвах. По рунирам не лучше. Всего 1 молния и пустарный щит. Как же я жалею, что не взял с собой схрон. Какой толк от целой кучки зелий, руниров и артефактов, если они пылятся без дела? Хотя кто мог ожидать, что все так завертится практически сразу после подземелья Кривглазиана? Ладно, это все пустое. Использовать все свое добро по назначению еще успею, надо только добраться до монетизаторов. А сейчас есть дела поважнее. Выпив обезболивающее, обеззараживающее, бодрящее и пустарное зелье, выдал бодрилку Теку и побежал к телу крокодила, на бегу поясняя задачу. Найди себе арбалет или любой самострел. Со снарядами не заморачивайся, больше 1 выстрела сделать не получится. Также нам нужны щиты. Если наткнешься, тащи к Легранду. Недалеко от трупа крокооборотня нашелся арбалет, из которого я его застрелил, и разбросанные к нему болты. Схватив их, быстро осмотрелся. Получив приказ Драксана, люди носились по побоищу в поисках снаряжения и, найдя требуемое, возвращались к лидеру безродных, перебравшемуся со своими бойцами к самому рву напротив поднятого моста. Не став медлить, я направился к нему. Увы, с одной рукой ничего лишнего не прихватишь, так что пришлось довольствоваться одним арбалетом. «Щитоносцы с арбалетами впереди построения!» Зычно отдавал распоряжение Легранд. «Лучники за ними! Как только разрядятся арбалеты, опускаетесь на колено, перевооружаетесь, а лучники стреляют поверху. Арлиана в центр! Отряды поддержки с дыхдрагами в тылу, но без приказа не поджигать! Не хватало еще там все спалить клядовой матери! Оставим вас на самый крайний случай!» «Держи». Подойдя к нему, вытащил из сумки все бодрилки, которые он тут же раздал. А пока он этим занимался, я кое-как разобрался, как же взводить этот окаянный арбалет. Оказалось, нет ничего сложного. Данная модель была снабжена удобным механическим рычагом, благодаря которому даже такой однорукий коллега, как я, смог сравнительно быстро его зарядить. Полезный трофей. Обязательно приобрету себе такой же, если не удастся сохранить этот. «Готов?» — спросил Драксан, натягивая шлем и беря на изготовку собственный самострел. «Да». Я дернул левой рукой, превращая щит светоча в полноразмерный. «Тогда вперед!» Мы выстроились в самый центр первого ряда, вскинув щиты и подняв арбалеты. «Так, здесь я, здесь!» Вилл занял позицию слева от меня, справа встал Легрант. «Края нашего ряда, насчитывающего 10 человек, именно столько могло свободно пройти по мосту, выстроившись в одну линию, замыкали Саран и Аристарх». Мельком обернувшись, заметил за спиной Берту с луком в руках и коротко кивнул ей. Убедившись в том, что каждый занял свое место в построении, Драксан активировал распер. «Врата! Опускайте мост на счет три! Раз, два, три!» Несколько напряженных мгновений ничего не происходило, а затем длинный мост дрогнул, послышался звон цепей, и он с оглушительным грохотом рухнул прямо перед нами, взметнув в воздух облако пыли. «Вперед!» — закричал Легрант. «Строй не нарушать! Вперед, вперед, вперед!» Мы ломанулись по мосту прямо к открывающимся воротам, за которыми поднималась массивная решетка, и было заметно какое-то мельтешение. И через несколько ударов сердца мы уже врывались внутрь. Враги не могли нас не заметить, но организоваться для отпора не успели. Мы налетели подобно урагану и роем рассекающих воздух стальных болтов смели ублюдков. Затем быстро опускаемся на колено, бросаем арбалеты и перевооружаемся мечами, а в это время над головой со свистом пролетают стрелы. Но не успели мы подняться, как пространство впереди расцветает полотном сверкающих молний. Вражеский колдун попытался нас достать, но Арлиан был наготове. «Веном!» — не заставил себя ждать ответ нашего мага, и вырвавшийся из земли каменный шип пронзил волшебнику живот. «Валклазар!» — добавил я, направив поток разрушительной энергии в голову выродка, которому нашей слаженной атаки оказалось вполне достаточно. Вскочив на ноги, я бросился в нападение. Противники еще пытались сопротивляться, но тщетно. Наши мечи разили без пощады. А когда они решили перевести бой на узкие лестничные проходы привратной башни, им в спину ударили защитники врат, которым им до этого почти удалось проникнуть. Когда все оказалось кончено, я, тяжело дыша, вытер со лба пот с кровью и пробился к Легранду. «Драксан, мы с Виллом хотим добраться до баронской канцелярии». «Я с тобой, Арлиан за главного! Займи ворота, и чтобы ни одна падла не проскочила! Саран, Аристарх, за мной!» «Разрешите с вами, милорд?» — решительно вызвалась Берта. «Я знаю короткий путь». «Веди». Наш небольшой отряд нырнул в подворотни и, ведомый лучницей, вскоре добрался до места назначения. Напряженно всматриваясь из темноты в разбитые окна изрядно разрушенной канцелярии, на дороге перед которой валялось немало трупов, мы переглянулись. «Значит так», — тихо подал голос Легрант. «Я с ребятами там ориентируемся лучше, поэтому мы отправимся туда и разведаем обстановку. Вы на стреме. Чуть что не так, даем сигнал». Он протянул Вильяру урок. «Все, мы пошли». Пригнувшись и закрывшись щитом, они короткими перебежками достигли выломанных дверей и скрылись внутри. Потянулись изматывающие минуты ожидания, и когда я уже готов был сорваться вслед за ними, все трое вышли наружу и вернулись к нам. «Пусто», — сухо доложил Драксан. «Хотя оружейные и имущественные склады не взломаны, несмотря на явные следы пытавшихся это сделать. Тело капитана Водлара тоже нигде не видно. Думаю, им удалось отбиться, и они направились к замку барона». «Значит, идем туда же?» — спросил Вилл. «Нет», — опередил я утвердительный ответ Легранда, и он удивленно воззрился на меня. «Нет. Сначала надо посетить здание тюрьмы. Она ведь здесь одна на весь город, надеюсь?» «На кой ляд тебе в тюрьму?» — высказал всеобщее недоумение Саран, нетерпеливо подбрасывая в ладони клевец. «Надо кое-что проверить. Это важно, поверьте мне». Аблагард несколько секунд молчал, размышляя, а затем покачал головой. «Я не могу пренебречь своим долгом, и поэтому мы пойдем к замку. Ты же волен идти своим путем, хоть мне и не нравится разделять силы. Но раз твое дело не может подождать...» «Не может», — подтвердил я. Это может быть связано с нападением на город, я обязан убедиться. Тогда решено. Милея, вы с кем? С милордом Саргоном, не поворачивая головы, ответила Берта, не сводя глаз с улицы. Легрант кивнул и вытащил из сумки помятый свиток, который протянул мне. Держи. Эта бумага заверена печатью капитана Водлара, она откроет тебе путь в тюрьму. Вряд ли ее смогли взять штурмом. Он поудобнее перехватил клинок. Да пребудет с вами дыхание Эмеры. Увидимся у замка. Безродные ушли в одну сторону, а мы двинулись в другую, следом за Бертой. Нам повезло. Охотница отлично ориентировалась в городских джунглях и умело избегала ненужного нам сейчас внимания. Судя по всему, большинство простых горожан заперлись в своих домах и со страхом ждали развязки этой кровавой ночи, в то время как более активные граждане защищали родной город с оружием в руках. Хотя спрятавшихся мирян не за что винить. Они надеялись на защиту опытных воинов Рейтерфола, которых оплачивали из своих налогов, и потому, если не было всеобщей мобилизации, предпочитали не рисковать жизнью. Да и много ли от них, обычных торговцев, ремесленников да прислуги, толку в боях против специально обученных убивать силпатов? Это ведь у пепелчан не было выбора, и им пришлось грудью вставать на пути врага, а рейтерфолцы еще могут избежать подобной участи. Берта остановилась у края дома и осторожно выглянула за угол, держа стрелу на тетиве. Наконец она подала нам знак, и мы подошли. «Ворота тюрьмы распахнуты настежь, охраны не видно», — тихо доложила она. «Это плохой знак. Боюсь, мы опоздали, и каторжники уже на свободе». «Да не все там такие плохие. Чего под одну гребенку-то всех?» — внезапно проворчал Тек. «Вон, я тоже там 2 дня отсидел за драку, и что-то злостным преступником себя не считаю». «Ты там был?» Я всмотрелся в мрачное шестиэтажное здание с толстыми решетками на окнах, окруженное крепкой каменной стеной. «Знаешь, где держат высокородных пленников?» «Чего ж не знать. На самых верхних этажах, где сухо и тепло. Это обычную чернь запихивают в тюремные подвалы, а господ селят в удобные апартаменты». Его голос был полон неприкрытого сарказма. Я усмехнулся. «Да ты никак за равноправие, друг мой». «Равноправия не существует. Это лишь еще один инструмент влияния на массы. Всегда кто-то будет стоять над кем-то. А я скорее за справедливость и здравомыслие». «Похвальная позиция. Ладно, вроде все спокойно. Пошли». Мы добежали до открытых ворот и заглянули во внутренний двор. Трупы заключенных, охранников и белоплечников, а также следы применения здесь разрушительных заклинаний. Похоже, Драксан ошибся. За тюрьму шло не менее ожесточенное сражение, чем за канцелярию. Вот только странно. Я скользнул взглядом по вратам и поваляющемуся неподалеку запорному брусу. Незаметно, чтобы здание брали штурмом. Тут скорее была форменная резня, в которой у охранников вряд ли был шанс на выживание. «Берта», — я обернулся к девушке, — «найди удобную позицию и прикрой нам спину. Если максимум через полчаса мы не вернемся, выдвигайся к замку и найди Легранда». Она кивнула. «Да, милорд». Подняв щит и поудобнее перехватив халдерн, я выдвинулся ко входу в тюремное здание, дверь в которое была также распахнута без всяких следов взлома. Пока я напряженно всматривался в темную кишку каменного коридора, на меня вдруг нахлынуло ужасающее чувство дежавю, от которого зашевелились волосы на затылке и сердце зашлось в бешеном стуке. Такое ощущение, словно я вернулся в мрачные глубины подземелья, из которых за мной пристально наблюдают твари Нагльфаара. Тряхнув головой, я отогнал непрошенное видение и, облизнув пересохшие губы, уверенно переступил порог. Пройдя мимо пустующего окна регистрации к открытой решетчатой двери, хотел было направиться вперед по центральному коридору, но Вилл задел меня своим щитом, останавливая. Он задумчиво склонил голову на бок, к чему-то внимательно прислушиваясь. Наконец он кивком указал на правый проход, и я безропотно последовал за ним, делая себе заметку на будущее, как следует прокачать внимание и сопутствующие ему специализации. Вскоре послышался приглушенный гогот и крики, а еще через несколько метров стал различим стон и звуки ударов. Прокравшись вдоль стены, мы свернули за угол и увидели чуть приоткрытую дверь, из которой пробивался свет и мелькали смутные тени. Приблизившись к ней, я затаил дыхание и осторожно заглянул внутрь. Трое пьющих силпатов, один лысый татуированный человек, потом кто-то типа человекоподобного кота, а третий был сгорбленным жаброидом. С хохотом избивали мужчину в кот-дарме Рейтерфоллского гарнизона, видимо, местный охранник. «Не вздумай отключаться, Шатта!» — кричит раскачивающийся на стуле татуированный, отрываясь от бутылки. «Я еще не наигрался! Влейте ему лечилку, пока он не подох!» В этот момент кот делает шаг назад, давая возможность жаброиду со склянкой склониться над едва живым стражником и оказывается прямо напротив двери спиной ко мне. Упускать такую удобную возможность я не стал. Резко распахиваю дверь и наношу стремительный выпад в затылок зверю. Лезвие Халдорна легко прошило череп и вышло со стороны лица. Ударом щита сбрасываю с клинка труп в сторону лысого, и тот, не удержавшись на раскачивающемся на задних ножках стуле, с матом падает на пол. Тут же мчусь к вскинувшемуся жаброиду, врубаюсь в него щитом и вжимаю в стену, при этом нанося быстрые колющие удары мечом в живот. Внезапно дреды на голове жаброида оживают и словно змеи бросаются мне в лицо. Острые кончики вспарывают левую щеку и висок, едва не выколов глаз. С рычанием отдергиваю голову и делаю несколько шагов назад. Синекожий, схватившись за живот, падает на пол, и я пользуюсь моментом, чтобы бросить быстрый взгляд на татуированного лысого. Вильяр профессионально забивает его шестопером, так что опасности он больше не представляет. Жаброид попытался приподняться и залить в себя зелье лечения, но я с размаху бью его халдерном в ключицу поближе к шее, и он с хрипом хватается за рану, тщетно стараясь остановить толчками выбивающуюся синюю кровь. А следующий мой удар в голову оборвал его жизнь. «Ты бы хоть в следующий раз как-то предупреждал, что ли?» — раздался недовольный голос Тека, но мне было не до него. Вытащив из скрюченных пальцев жаброида зелье исцеления, я выбил пробку и быстро склонился над тяжело дышащим охранником, вливая ему в рот красную жидкость. Вскоре он пришел в себя, но, едва открыв глаза, тут же застонал и сжался в комок, закрывая голову руками. «Не надо, прошу, не надо больше, пожалуйста!» «Эй, приятель, все в порядке!» Я осторожно сжал его плечо. «Мы убили этих уродов. Тебя больше никто не тронет. Вон, посмотри сам на их трупы». До него не сразу дошел смысл моих слов. Но когда он, наконец, смог пересилить страх и поднял голову, то еще долго не мог поверить глазам и отвести их от своих мучителей, тела которых обшаривал Вильяр. «Кто вы?» — прошептал он разбитыми губами. «Посланцы капитана Водлара, которым позарез нужна твоя помощь. На тебя ведь можно рассчитывать, солдат?» Он еще туго соображал, но знакомое имя заставило его собраться с мыслями. «Что вам нужно?» «Тебе известно, где содержат Балиса Брассела и казначея Мефана?» Охранник устало привалился к стене и болезненно скривился. «Они на шестом этаже, в одной камере, номер...» Он закрыл глаза, пытаясь вспомнить. 79. «Ключи у тебя есть?» Слабый кивок. «Стол». Он с трудом сглотнул, смотря на стол в углу. «Выдвижной ящик слева». Вильяр быстро проверил указанный ящик и показал мне связку ключей. «Спасибо, приятель». Я осторожно похлопал охранника по плечу. «Теперь отдыхай. В тюрьме, судя по всему, больше никого нет, так что ты в безопасности. Как только мы доберемся до наших, то отправим их к тебе, хорошо?» «Хорошо. Спасибо». Коротко улыбнувшись, я поднялся и вышел с Вильяром в коридор, плотно закрыв за собой дверь. Не теряя времени, мы двинулись в сторону лестницы, при этом сохраняя бдительность. Несмотря на мои слова охраннику, все же стопроцентной уверенности в безопасности этого места у меня не было. «Думаешь, Балис еще здесь?» — спросил Вил, когда мы начали подниматься на второй этаж, напряженно всматриваясь вверх. «Просто если тюрьму захватили, чтобы освободить заключенных и вызвать еще большую панику, то что им мешало выпустить и благородных пленников?» Я покачал головой. «Не знаю, но проверить все же стоит». Мы беспрепятственно добрались до шестого этажа. Первое, что бросалось в глаза, это двери камер, многие из которых были открыты. Поджав губы, я отсчитывал про себя их номера, пока, наконец, мы не остановились напротив запертой 79-й. Вскинув щит и занеся для удара клинок, кивнул Вильяру, и он вставил в скважину нужный ключ и резко распахнул дверь, отходя при этом в сторону. Я ворвался внутрь, но никто не спешил оказывать мне сопротивление. Лишь перепуганный до смерти толстячок в очках с криком подскочил с кровати и, держась за сердце, вжался в стену. Несколько секунд мы рассматривали друг друга, пока до него наконец не дошло, кого он видит перед собой. «Боги всемогущие!» Бледный Мефан облегченно выдохнул, положив руки на выпирающий живот. «Как же вы меня напугали, Рэй! Я же чуть было древним душу не отдал! Ух!» Я внимательно осмотрелся. Довольно уютная комната, две широкие удобные кровати, большой шкаф, стол со стульями, книжные полки, занавески на окнах и мягкий ковер под ногами. И все это изготовлено из дорогих, а отнюдь не дешевых материалов. Даже и не скажешь, что это тюремная камера. Похоже, Вилл был прав, и к благородным пленникам тут особое отношение. «Господа, чем обязан вашему визиту?» Казначей окончательно пришел в себя и теперь робко улыбался с опаской, поглядывая то на меня, то на Тека. «Где Балис Брассел?» Я задал прямой вопрос, смотря ему в глаза. «Он должен находиться в этой же камере. Так где он?» На лбу Мефана выступил пот, он сглотнул и закусил губу. «А он ушел? За ним пришли и все?» Казначей вжал голову в плечи и развел руками. Я громко вздохнул. «Кто за ним пришел?» «Ну, люди...» «Как они выглядели?» — рявкнул я, угрожающе надвигаясь на вновь вжавшегося в стену толстяка. «Хорошо вооруженная силпата с белой тканью на плече?» — залопотал он, приподняв ногу и зажмурившись. «Как они к нему относились? Что говорили?» — продолжал давить я. «Поклонились ему, выдали снаряжение и сказали, что все идет по плану. Балис потом еще предложил мне пойти с ними и посмотреть, как он занимает баронский трон, но я отказался. Отказался!» Выпустив воздух сквозь плотно стиснутые зубы, я отступил назад. «Значит, мои подозрения оказались верны. С самого начала я не переставал задаваться вопросами, кто же обладал достаточно сильным влиянием, чтобы организовать тайное нападение на Рейтерфолл. У кого было достаточно денег, чтобы качественно профинансировать его? Кто имел прямой доступ в замок и знал все уязвимые места в обороне города?» Ответ напрашивался только один. Муж двоюродной сестры барона Драйтерна и его прямой советник Балис Брассел Офилемский. Вот, значит, на какую особую операцию он пустил тайверы, вырученные с поборов за кодексы. Если честно, я начинаю думать, что нападение на Рейтерфолл и объявленная ему животными-силпатами война могут быть взаимосвязаны. Уж слишком скоропалительным и безапелляционным было решение Шагриарда. Открыв один глаз и убедившись, что его никто бить не собирается, Мефан выпрямился и одернул жилет. «Ну, это, знаете ли...» Я поднял меч, и он тут же заткнулся. Взглянув ему в лицо, сказал нетерпящим возражения тоном: «Вы идете с нами». Казначей захлопал глазами. «Что? Куда?» «К барону». Мефан сразу же стушевался и жалобно проблеял: «А может, я лучше тут подожду?» «Мне не до шуток, Мефан! Вперед!» Умный казначей не стал спорить. Со скорбной миной надев свой пиджак, он вышел из камеры и покорно поплелся за нами. Едва мы покинули здание тюрьмы, как к нам навстречу направилась Берта. Охотница заперла ворота во двор и заняла место на стене, с которого она могла наблюдать за периметром, оставаясь при этом незамеченной. И теперь, покинув свой пост, она замерла напротив меня в ожидании дальнейших указаний. Все было тихо. Я подошел к воротам и отодвинул смотровое окошко, осторожно выглядывая наружу. «Да, милорд». «А что вообще происходит-то?» Встрял казначей, круглыми глазами осматривая валяющиеся трупы. «Неужто и вправду переворот?» Я покосился на него. «Он самый». «И каково положение на данный момент?» «Пепелку и ворота в город мы отбили, а вот по остальному не скажу. Но ничего, скоро мы все узнаем. Берта», — я обернулся к охотнице, — «сможешь провести нас к замку?» «Конечно, милорд». Отодвинув железный запор, она открыла врата и несколько мгновений всматривалась в темноту улиц. Затем последовала ее короткая команда: «Следуйте за мной». Мы ныряли из одного городского переулка в другой, скрывались во тьме и замирали каждый раз, когда раздавался топот и крики. Мы предпочли не рисковать, проверяя свои это или чужие. Собственно, по этой же причине мы обходили стороной любое сражение, звуки которого доносились до нас. Сейчас цель одна — добраться до барона в целости и сохранности. Если, конечно, он все еще жив. В очередной раз остановившись, чтобы подождать запыхавшегося Мефана, я задрал голову и озабоченно посмотрел на огромный столб дыма, к которому мы неуклонно приближались. Судя по всему, избежать следующую стычку у нас вряд ли получится. «Другой дороги точно нет?» — спросил я охотницу, напряженно прислушиваясь к не таким уж далеким отзвукам ожесточенной битвы. Берта покачала головой. «Главная дорога проходит от главных ворот до портальной площади, а от нее уже идет дальше до самых стен замка. Вернее, до внутреннего рва, что опоясывает защищенный стенами замок. И чтобы попасть внутрь, нужно пройти по подъемному мосту. К нему мы и направляемся». Я нахмурился. «Плохо. Выходит, сражение за замок сейчас в самом разгаре. Надо торопиться. Вперед!» Мы сорвались с места, миновали несколько подворотен и выбежали к первой линии домов, что тянулись вдоль главной дороги. Буквально недавно это были самые богатые и красивейшие здания во всем Рейтерфолле, но сейчас они обратились в горящие руины, являя собой памятник беспощадной войне, что в эти мгновения пожирало когда-то многолюдные улицы жизнерадостного города. Мы прокрались к краю дома и осторожно выглянули за угол. Вся мостовая была завалена телами атакующих и защитников Рейтерфолла. Каменная плитка дороги пропиталась разлившейся кровью, и повсюду бушевало яростное пламя нежелающего гаснуть огня. Само же сражение проходило выше по улице, прямо у наспех возведенных баррикад, которые сейчас пытались штурмом захватить белоплечники. Увидев достаточно, я повернулся к казначею. «Мефан, останешься здесь», — я перевел взгляд на Вилла и Берту. «А мы пойдем в атаку». «Что?» — толстяк выпучил глаза. «Это шутка? Вы же не оставите меня здесь одного, да еще и без оружия?» Я вытащил из набедренных ножен кинжал и протянул ему. «Держи». Он скептически осмотрел волнистый клинок. «Вы издеваетесь?» «Могу забрать обратно». «Не-не, что вы. Меня вполне устраивает это грозное оружие». «Ну вот и славно. Спрячься и не высовывайся. Мы скоро за тобой вернемся». Я взял на изготовку щит светочи и повернулся к своим. «Готовы?» Дружный кивок, и через мгновение мы уже бежим со всех ног в сторону баррикады. Выбираю себе врага, стремительно сближаюсь и тараню его щитом, опрокидывая на землю, и тут же добиваю колющим сначала в живот, а затем в горло. Делаю шаг вперед и яростно парирую удар нового противника, и тут же атакую щитом в голову. Белоплечник невольно пятится назад, пытаясь удержать равновесие и прийти в себя, а я в это мгновение подпрыгиваю, с силой бью его ногой в колено. Раздавшийся крик боли прерываю ударом гарды в лицо, и враг падает на спину, а после ломаю ему шейные позвонки светочью. На баррикаду запрыгивает вражеский лучник, выпускает стрелу в ближайшего рейтерфолца и через секунду накладывает на тетиву новый снаряд. Не задумываясь, перенаправляю пустарную энергию в правую руку и начинаю плетение волшебного кулака. Стрелок выпускает вторую стрелу и замечает меня, мгновенно выхватывает третью, вскидывает лук и стреляет. «Валк-Лазар!» — вырывается из моей груди последняя строка заклинания, активируя его. Магический поток срывается с кулака, сносит в сторону угодившую в него стрелу и обрушивается на лучника, вышвыривая его с баррикады. Не успеваю перевести дух, как слева появляется бешено ревущий мужик с огромной дубиной наперевес и бьет меня ей с размаху в плечо. С криком лечу на землю, но тут же переворачиваюсь на спину и вскидываю щит, принимая на него новую порцию ударов от озверевшего воина. Безумец в очередной раз заносит над головой дубину, и в этот момент к нему справа подскакивает гибкая тень и вонзает длинный кинжал в подмышку, затем уходит за спину и вторым кинжалом молниеносно перерезает горло. Ублюдочному силпату этого оказалось мало, и он яростно машет оружием, пытаясь в круговом ударе задеть неприятеля. Но его противник ловко приседает, пропуская над головой дубину, а затем резко выпрямляется и втыкает оба клинка в подбородок белоплечника, проворачивает в ране и с силой вытаскивает, разводя руки в стороны. Детина роняет оружие, хватается за шею и падает, словно подрубленное дерево, а его убийца подскакивает ко мне и хватает за руку, оттаскивая к баррикаде. «Ну, привет, пламенный вояка!» «Биара?» Я выпучил глаза на широко улыбающуюся рыжеволосую воительницу. Слева от нас спрыгивает вражеский воин, но его тут же сметает ледяная волна, вмораживая в стену. После этого к нему подскакивает молодой маг и с разбегу втыкает в голову заостренный низ посоха. «Я же просил тебя далеко не отходить!» Кричит он девушке, садясь рядом с ней, а затем замечает меня и, узнав, хмуро кивает. «О, приветствую, Саргон! Смотрю, твой зад опять на острие заварушки!» «Я тоже рад тебя видеть, Вирхим!» Чувствую, как губы сами собой растягиваются в улыбке. За баррикадой раздается взрыв, и через нее с бешеным криком перелетает дымящийся комок и шлепается о землю, но через мгновение садится, трясет ушастой головой и ошалело осматривается. «Саргошка!» — радостно вопит измазанное в саже квадрозубое недоразумение, маша рукой. «Гобля, рада тебя глазеть!» Тыждак вскакивает на ноги, подбегает к нам и прыгает мне на шею. «Хо-хо! Привет, привет, дружище!» Смеюсь я, хлопая его по спине. Гобля отлипает от меня и, сделав большие блестящие глаза, проникновенно просит. «Саргоша, а давай что-нибудь взорвем, а?» «Да обязательно взорвем, приятель», — скалюсь в ответ. «Куда же мы денемся?» Рядом с нами тормозят Вильяр и Берта, а чуть погодя к ним присоединяются Легрант, Саран и Аристарх. «Плохи наши дела», — сходу начал Драксан. «Подъемный мост опущен, а на той стороне укрепился, мать его, огненный маг, сшибающий всех лядским пламенным лучом». «И никак не пробиться?» — спрашиваю я. «Не-а. Урон слишком велик. Нашей защиты не хватает, а от дальнего оружия он прикрыт магией. Лядь, есть идеи?» Тут же начинаю лихорадочно просчитывать в голове варианты решения проблемы, и в какой-то момент мой взгляд падает на щит светочи, и на передний план мгновенно выскакивает самая безумная и безбашенная мысль. С широкой ухмылкой обвожу взглядом свою команду. «О нет, только не это», — жалобно стонет Вирхим. «Что бы это ни было», — Биара вскинула клинки, — «я в деле!» Гобля вытащил из сумки две пузатые склянки и большими пальцами сорвал с них пробки. «Пошвырагоним!» Вильяр хмыкнул, поудобнее перехватив шестопер, а Берта предпочла промолчать, держа на тетиве стрелу и ожидая приказа. Видя все это, Легрант облегченно вздохнул. «Выкладывай, чего уж там!» Набрав в грудь побольше воздуха, я начал раздавать указания. «Вирхим, как только я сотворю пустарный щит, сможешь поставить поверх него свою хладную защитную сферу?» «Да, это возможно». «Отлично, тогда так и сделаешь, а после обкастуешь всех остальных. Берта, как только я выскочу и колдун сосредоточится на мне, беги следом, найди удобную позицию и стреляй в него. Но обязательно сохрани последнюю стрелу на случай, если нам удастся продавить его защиту. Вил, прикроешь ее». «Драксан, Саран, это Биара. Ваша задача — закрыть ее щитами и подвести как можно ближе к противнику в целости и сохранности. А уж дальше она разберется. Вирхим будет осуществлять вашу поддержку. Аристарх, ты со своим двуручником будешь держаться позади меня на некотором отдалении. И как только мы пройдем середину пути, мчись к ублюдку и сноси его купол. Или что у него там за магическая хрень. В общем, жди удобного момента. Гобля!» Я повернулся к нетерпеливо подскакивающему коротышке. «Твои стекляшки хорошо бабахают?» «Усё как!» «О, тогда тебе достается самое интересное. Ты будешь привязан к моей спине, а когда я развернусь, швырнешь в выродка гостинцы». «Да! Тащите веревка! Моя хотеть веселуха!» «Да ты псих!» — кричит обалдевший Легрант. «Как только ледяная сфера и пустарный доспех слетят, твой щит не выдержит, и вы сгорите!» «О, поверь мне, этот...» — я с улыбкой психопата поднял щит светочи. «Выдержит». «Доверьтесь ему, Кэп», — весело скалится Биара, — «и этот псих приведет нас к победе. Уж это он умеет, не сомневайтесь». Драксан еще некоторое время пытался что-то сказать, безмолвно открывая и закрывая рот, но в итоге просто махнул рукой. «Ак, Шхайрату, даю добро на это самоубийство. Приступаем». Быстро распределившись согласно моим указаниям, обмотанного мокрыми тряпками гоблю спиной к спине привязали ко мне так, чтобы в случае чего он мог легко перерезать ремни и освободиться. После чего я сколдовал на себя плетение пустарного щита, выпил обезболивающее, а также посекундно восстанавливающее зелье исцеления и магической энергии и, поудобнее перехватив Халдорн, приготовился к смертельному забегу. «Шлем надень, вояка!» Биара с улыбкой натянула мне на голову найденный помятый топхельм и стукнула по нему сверху. «И смотри, не сгори там, а то нам еще победу отмечать!» «Будет исполнено, миледи!» Я отвесил шутливый поклон и осмотрел свой персональный отряд самоубийц. «Все готовы?» «Тогда погнали!» Вирхем колдует на меня хладную сферу, и я срываюсь с места, перепрыгиваю через баррикаду и мчусь в сторону ворот, в центре которых выжидающе замер огненный маг. И едва я достиг подъемного моста и ступил на его опаленные доски, как выпущенный из рук колдуна всесжигающий луч сшибся с ледяной защитой и меня оттащило на метр назад, а во все стороны повалил густой пар. Стиснув зубы и зарычав от усердия, я выставил вперед щит и уперся ногами в землю, останавливая скольжение, а когда это получилось, с криком сделал шаг вперед, преодолевая бешеный напор, словно двигаясь навстречу ужасающему ветру. А затем еще шаг, и еще, и еще. Вокруг быстро тающей ледяной сферы бушевал огненный шторм, но я упорно шел вперед, наклонив голову и обливаясь потом. А когда купол Вирхема со стеклянным грохотом треснул и развалился, пришло время обтекающего мое тело пустарного щита. Пламенный шквал выжигал магическую энергию с бешеной скоростью, но все же я смог сделать еще несколько шагов до того, как волшебный доспех полностью разрушился. И тогда огненный луч вонзился в единственную преграду, что еще стояла между нами — щит Ордена Светочи. Он разбивался о несокрушимую черную сталь, и красные обжигающие языки огибали его, жадно облизывая то, до чего могли дотянуться. Плечи, ноги, шлем и шею. Обезболивающее не справлялось, и я не в силах терпеть закричал. Но не отступил. Я не сделал ни единого шага назад, пав на одно колено и уперев щит в землю. Кожа моего доспеха трещала, плоть обуглилась от жара, а металл раскалился до красна. Но я терпел. Кричал, но терпел из последних сил. И, наконец, огненный поток сместился в другую сторону. Маг посчитал, что ничто не могло выжить после такой атаки и переключился на следующую цель. «Гобля!» Я с ревом поднялся на ноги и резко развернулся, давая возможность тыждаку метнуть снаряды. «Швырогонь! На, на!» Закричали у меня из-за спины, после чего раздалась пара оглушительных взрывов. Вновь разворачиваюсь и бегу к воротам, на ходу выкрикивая заклинание волшебного кулака, творя его раз за разом по откату. «Волк-Лазар! Волк-Лазар! Волк-Лазар!» Колдун был еще жив и пытался вернуть потерянное преимущество, вновь активировав огненный луч, но это уже не могло остановить меня. Яростно вопя я рвался сквозь разливающееся по щиту пламя, пока не врезался в кого-то и не сшиб на землю. Сквозь пышущий жаром шлем и слезящиеся глаза практически ничего нельзя было разглядеть, но мне этого и не требовалось. Я остервенело рубил направо и налево, ориентируясь на размытые тени и полностью доверившись своим рефлексам. Блеск металла, подставить щит, контрудар, толчок светочью, колющий. Отступить на пару шагов, затем резко вперед и круговой удар. Рывок к очередной смутной фигуре, таран и беспорядочные атаки сверху. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент меня схватили за руки и повалили на землю. Матерясь во все горло, я яростно отбивался в попытке вырваться, но тщетно. Ублюдки держали крепко. «Саргон! Успокойся, Саргон!» — тонул в красном мареве женский крик. «Это Биара, ляцкий ты козел! Биара!» Ей все-таки удалось до меня достучаться, и я прекратил сопротивление, обессиленно осев на землю. Все тело трясло и горело нестерпимым жаром. Дышать было тяжело, воздух вырывался с хрипом, а Дриар пытался донести до меня абсолютно ненужную сейчас информацию. «Внимание! Ваш изъян «да ты псих» преобразуется в изъян «ты точно полный псих». Если раньше у кого-то еще и были сомнения, то теперь они полностью развеялись. Вы абсолютно двинутый на всю голову силпад. Такие бредовые идеи могут принадлежать только полнейшему безумцу, а уж воплотить их в реальность так точно никто никогда не возьмется. А, ну кроме вас, конечно же. Награда за успешно выполненный идиотский план – 5 бонусных очков атрибутов. Ха-ха, Дриар. Очень смешно. Прям обхохочешься. На счет 3, донесся до меня голос воительницы. 1, 2, 3. Я дернулся и завопил, когда раскаленный с левой стороны топхельм сорвали с моей головы. Немного помогло то, что меня сразу же окатили холодной водой, но настоящее облегчение пришло только после того, как в мою глотку влили какие-то зелья, а еще через мгновение накатила освежающая волна исцеления, посланная Вирхимом. Через несколько минут боль окончательно отступила, и я, наконец, смог расслабиться. Облизнув пересохшие губы, устало открыл глаза и осмотрелся. Пробегающие мимо солдаты спешно оттаскивали в сторону окровавленные тела и под руководством Легранда сооружали из обломков ворот баррикаду, блокируя вход со стороны моста, тогда как другие бойцы занимали оборону на стенах. Только сейчас я смог здраво оценить объем разрушений. Ворота и надвратная стена снесены полностью, цепи подъемного моста безвольно висят у самой земли, а большая часть защитных построек во внутреннем дворе разрушена или сгорела. «Ты в курсе, что ты абсолютно точно полный псих?» Вдруг раздался слева язвительный голос Биары. Я повернул голову к воительнице и вяло улыбнулся. «Ага, не поверишь, но мне даже Дриар об этом сказал». «Это типа древние нам намекают, чтобы мы держались от тебя подальше?» Усмехнулся подошедший Вильяр, склоняясь надо мной и протягивая руку. Ухватившись за нее, я с трудом поднялся и, отдышавшись, скептически оглядел себя. Дрожащие ноги местами покрыты только что зажившими шрамами от ожогов, которые без труда просматривались сквозь прожженные насквозь кожаные штаны. Та же картина была на обоих боках, а также на левой ключице ближе к шее, и, собственно, сама шея по этой же стороне. А если вспомнить боль от снятия шлема, то и уху с щекой, скорее всего, крепко досталось. М-да, не будь рядом Вирхима с его исцеляющим заклятием. «Саргушка!» Ко мне подлетел счастливейший гоблин и выпятил квадратный зуб. «Мне понравились покатушки! Айда, повторим!» Я хмыкнул. «Как-нибудь в другой раз, гобля. Мне бы эти покатушки пережить». Я повернулся к Биаре, сложившей на груди руки, и кисло улыбнулся. «Что, совсем плохо выгляжу?» «Наихреновейше», — беспощадно подтвердила она. «Если совсем вкратце, то бороду тебе точно сбривать придется». «Ну и ладно», — буркнул я, невольно проводя ладонью по опаленной бородке, буквально вчера приведенной цирюльником в приличный вид. «Да что там бородка? Вся броня на мне и суток в целом состоянии не продержалась». «Саргон», — ко мне подошел Легранд, — «ты как?» «Жить буду. Во время прорыва никто не пострадал?» «Нет, все в целости и сохранности, так что тебе досталось больше всего». Покончив с формальностями, Драксан перешел к делу. «Я сейчас собираю отряд в замок, ты с нами?» «В замок?» — повторил я, и мои брови взлетели. «Мефан! Вильяр, надо найти Мефана!» «Он уже здесь, милорд». Я резко обернулся и с облегчением увидел Берту, а рядом с ней робко переминающегося казначея. «Я вернулась за ним сразу, как только мы взяли ворота, милорд», — пояснила охотница. «Спасибо. Ты поступила правильно. Драксан, я с вами». Биара вышла вперед, выгнула бровь и положила ладони на рукояти кинжалов. «Мы вообще-то тоже не против по замку Баронскому прошвырнуться». Легрант усмехнулся. «А никто и не против. Следуйте за мной и не отставайте». Снарядившись, наш небольшой отряд двинулся вперед, миновал череду защитных сооружений и оставил позади высокий кованый забор, ворота которого были распахнуты. За ним был расположен пышный сад со множеством деревьев, цветов и утопающих в них изящных беседок. Было непривычно оказаться в столь тихом месте после оглушающей битвы. Оно казалось нереальным, и потому вызывало напряжение и заставляло осматриваться по сторонам с удвоенным вниманием в поисках возможной засады. Но никто не спешил на нас нападать, и вскоре стало ясно почему. Как только сад закончился, мы вышли на открытую террасу, на которой нас встретил вооруженный направленными в нашу сторону алебардами, арбалетами и луками отряд. Мы мгновенно подняли щиты и приготовились к битве, но Легрант резко вскинул руку. «Стоять, это баронские гвардейцы!» Убедившись, что все выполнили приказ, он сделал шаг вперед. «Я Драксан Аблагард, Легрант Рейтерфолкского отряда Безродные. Мы прибыли, дабы защитить милорда Драйтерна». От гвардейцев выступил широкоплечий воин и пробасил: «Викториан Грасс, фарграндрейтерфолских гвардейцев Чернознамень. Какова ситуация у замковых врат? Противник уничтожен, и ворота полностью под нашим контролем, милорд. Драксан выпрямил спину перед старшим по званию, расправил плечи и вскинул подбородок. Викториан кивнул. Хорошо, я доложу о вас барону, ожидайте. Посланный им боец вскоре вернулся, и Фаргран с несколькими своими бойцами сопроводил нас до входа в замок, где передал внутренней страже, облаченным в идеально подогнанную пластинчатую броню воинам. Надо сказать, внутреннее убранство главного донжона потрясало, причем не столько своей красотой, сколько отсутствием чрезмерной роскоши. Все было выполнено в умеренном стиле, при этом не лишенном доли изысканности. Дорогие ковры, тонко расшитые гобелены, детализированные статуи, великолепные картины, развешанное в нужной пропорции оружие, резные перила, выложенные мозаичной плиткой полы, но при этом сами стены остались такими, какими были с момента своей укладки, с четко видимым швом между плотно подогнанных черных каменных плит. Рейтерфоллский замок был полным отражением своего владельца, грозный и суровый, но при этом истинно благородный и не лишенный привлекательности. Нас сопроводили на верхние этажи и подвели к двустворчатым дверям, возле которых мы и остановились. «Оружие можете оставить, велено не забирать», — глухо сказал один из стражей и открыл двери, впуская нас внутрь обширного помещения, большую часть из которого занимал огромный стол с макетом всего города, рядом с которым толпилась куча людей, среди которых я узнал магистра Кривглазиана, мастера Сидиуса, капитана Водлара и, собственно, самого барона, увидев которого я облегченно вздохнул. Слава древним, Балис до него не добрался. А вот сам барон, заметив меня с Вильяром, нахмурился. «Смотрю, вы все еще живы, Рэй. Сейчас на это нет времени, но после я бы с удовольствием послушал, как прошел суд Шагриарда». Дериар Драйтерн перевел взгляд на Драксана. «Легрант Аблагард, подойдите и опишите нам обстановку в городе». «Да, милорд». Почтительно кивнув, он подошел к столу, и я осторожно двинулся следом за ним, всматриваясь в макет и пытаясь разобраться в выставленных на нем фигурах. «На данный момент пепелка полностью освобождена от противника, главные врата под нашим контролем, так же, как и внутренние замковые, которые, к сожалению, сильно повреждены. Бои все еще ведутся по всему городу, но у врага огромные потери. По крайней мере, практически во всех столкновениях, в которых я участвовал, была одержана победа. Также с прискорбием вынужден доложить, что 5-й пехотный отряд под предводительством Легранда Бартоса полностью уничтожен». С каждым словом Легранда фигурки на макете сдвигались, а территории меняли цвета, перестраиваясь согласно новым данным. Грузно оперевшись руками на стол, барон задумчиво осматривал изменения. «Это все?» «С вашего позволения, милорд, я бы хотел взять на себя смелость отметить действия Рея Саргона и его команды. Именно он поднял на оборону гражданское население Пепелки и организовал сопротивление, которое и привело к ее освобождению. Помимо этого, он оказал решающее влияние во взятии замковых врат». Драксан бросил на меня короткий взгляд. «Без него мы бы не справились столь эффективно и без единой потери с нашей стороны». «Вот оно как», — удивленно протянул Дериар Драйтерн, рассматривая меня с ног до головы более внимательно. И вдруг он неожиданно спросил: «Достижение за Пепелку-то получил?» Я вскинул брови, но все же потянулся мыслью к Дриару и не менее изумленно отыскал действительно выданное мне достижение. «Внимание! Получено достижение Герой Пепелки. Вы не только смогли вдохновить простой люд на борьбу с превосходящими их по силам захватчиками, но и одержали безоговорочную победу, став во главе народного войска. Да, многие пали в неравном бою, но такова цена свободы от рабства, на которое были бы обречены захваченные в плен миряне. Это был их осознанный выбор – стать грудью на защиту семьи и родного дома. И отныне ваше имя, Саргон из Рейтерфола, войдет в народные предания и будет передаваться из уст в уста от отца к сыну и от матери к дочери. Вы достойны звания Героя Пепелки. Награда. Репутация с деревней Пепелка повышается до плюс 100 пунктов. Абсолютная верность. С этого момента в данном населенном пункте вам будут оказывать любую поддержку, а также бесплатно предоставят лучший кров, еду и максимальную скидку на все услуги и товары, которые вам могут потребоваться. Помимо этого, ваш показатель лидерства будет иметь удвоенный эффект на жителей Пепелки. Репутация с баронством Рейтерфолл повышается на плюс 10 до плюс 25 пунктов. Благосклонность. Глобальная репутация повышается на плюс 2 пункта до плюс 10. Ваше имя известно в узких кругах. Плюс 10 бонусных очков атрибутов. Оу, ну надо же. Да, милорд, я получил достижение Герой Пепелки, ответил я барону, разрывая связь с Дриаром. Он удовлетворенно кивнул. Это очень хорошо. В будущем может пригодиться. Дериар повернулся было обратно к магическому макету, но я вновь привлек его внимание. «Милорд, у меня также есть актуальная информация как о ситуации в Рейтерфолле, так и о личности организатора этого вероломного нападения». Драйтерн переглянулся с советниками. «Ну давай, удиви нас». Я подошел вплотную к столу, нашел на макете здание тюрьмы и указал на него. Рейтерфоллская тюрьма была взята штурмом, практически все пленники освобождены, дальнейшая их судьба неизвестна. Может, примкнули к восстанию, а может, просто сбежали, воспользовавшись шансом. Но важно не это, а то, зачем именно нападающим понадобилось захватывать тюрьму. И ответ на это мне известен. Я посмотрел барону в глаза. Чтобы освободить своего лидера, Балиса Брассела Афилемского. Мое известие вызвало изумление на лицах присутствующих. «Я так и знал, что без этой паскуды здесь не обошлось», — прорычал капитан Водлар. Дерриар сдвинул брови. «Это очень серьезное обвинение», — задумчиво проговорил он. «Но есть ли у тебя доказательства сказанному?» «Есть», — я указал ладонью на нервно кусающего губы казначея. «Мы Фан с Балисом были заперты в одной камере, и он стал свидетелем его освобождения и последующего разговора с нападающими». «Любопытно». Барон прояснившимся взглядом посмотрел на толстяка. «А я-то уже и позабыл со всем этим, что посадил вас за решетку. Даже не удивился, увидев тебя в этой комнате». «Что ж, друг мой, рассказывай, что видел, что слышал». Мефан шумно сглотнул. «Ну, к Балису пришли люди в камеру и забрали его с собой». Он облизнул губы и вытер ладошки вспотевший лоб. «А они ему еще снаряжение принесли и упомянули, что, дескать, все по плану идет, значится. А еще, как это сказать, Балис позвал меня с собой, чтобы я стал свидетелем того, как он занимает баронский трон». Сказав это, испуганный Мефан поспешно добавил. «Но я, разумеется, отказался и остался в камере. Я не являюсь участником переворота, не подумайте ничего такого». «Неужели?» — холодно протянул барон. «А кто же, интересно, помог ему с финансированием всего этого?» Он угрожающе надвинулся на побледневшего и съежившегося казначея. «А Мефан? Кто?» «Не я это!» Жалобно завопил тонким голосом толстяк, прижав руки к груди. «Матушкой клянусь, не имею я ко всему этому отношения, милорд. Не знаю даже, понятия не имею, как ему удалось провернуть все это непотребство. Ему ведь надо было как-то раздобыть мои заверяющие печати, подписать документы, провести их и...» Казначей вдруг резко замолк, а потом охнул и ошарашенно прикрыл рот рукой, выпучив глаза. «Милорд, мой племянник! И я ведь с вашего дозволения обучал его своему ремеслу. Готовил на свое место, которое он должен был занять в будущем при следующем правителе. Неужели добрались лапы загребущие до неокрепшего ума?» Дерриар еще некоторое время сверлил его мрачным взглядом, а потом вновь повернулся ко мне и довольно резко спросил: «Что-нибудь еще?» «Да, есть одна деталь». Я спешно полез в сумку и вытащил окровавленную тряпку, снятую с трупа белоплечника. «Не знаю, известно ли вам, но нападающие используют для опознавания своих вот эту белую ткань, которую крепят на левом плече». Он, выхватив ее у меня из рук, повертел, а затем раздраженно передал Кривглазиану и еще одному придворному магу, имени которого я не знал. «Что скажете?» Они внимательно изучили вышитый рисунок, и Кривоглаз, старчески шамкая губами, вынес вердикт, посматривая одним глазом на ткань, а другим на барона. «Незаконченное символологическое плетение, однозначно. В завершенном виде оно должно было не только способствовать распознаванию по системе свой-чужой, но и давать существенные бонусы своим носителям. Занятная вещица. Но, увы, не доведенная до конца. Я с подозрением уставился на магистра, а уж не он ли является автором сей занятной вещицы? Хотя, даже если и так, это не имеет абсолютно никакого значения. Любой артефакт можно применить во зло, и мастер, его изготовивший, не несет за это ответственности. Если, конечно, великий пространственный мастер изначально не поддерживал переворот. Дерриар нервно побарабанил пальцами по столу. «Ясно. Что ж, думаю, нам пора вернуться к насущному. Я так понимаю, у этих брасилистов иссякают силы, в то время как у нас еще есть значительные резервы. И учитывая, что пепелка зачищена, а ворота под полным нашим контролем, предлагаю перегруппироваться и медленно истреблять ублюдков, шаг за шагом сокращая их число внутри города. Водлар, как быстро сможешь покончить с ними?» Капитан задумался. Скорее всего, самое позднее к завтрашнему вечеру мы полностью разберемся с этими лядскими выродками. Отлично. Только не вздумай убивать Балиса. Лицо барона ожесточилось. Он нужен мне живым. А еще отправьте людей к племяннику Мефана. К нему тоже будет несколько вопросов. Глубоко вздохнув, я все же решил довести дело до конца. Милорд. Взгляды вновь скрестились на мне. «С вашего позволения, это еще не все новости, которые я должен вам сообщить». Барон из-под лобья смотрит мне прямо в глаза. «Говори». «Совет Шагриарда оправдал нас с друзьями, сочтя полностью невиновными. Но во всем произошедшем были объявлены виновными вы, милорд, предавшие некую клятву, и все жители Рейтерфола, нарушившие единый договор. Нас же назначили храдосами, чтобы сообщить вам, что завтра, как только солнце поднимется в зенит, армия зверей силпатов выйдет к стенам Рейтерфола, дабы привести приговор в исполнение и истребовать плату кровью. Дриар на запястье похолодел. Внимание! Задание Храдос Шагриарда выполнено. Вы доставили в срок послание Шагриарда барону Града Рейтерфол Дерриару Брантару Драйтерну. Награда, репутация с баронством Рейтерфол повышается на +2 до +27 пунктов. Благосклонность. Скрыто. Повисло тягостное молчание. Дерриар сжал губы и закрыл глаза, едва сдерживая эмоции. «Это точно?» «Да». «Кто вынес вердикт?» «Пастухар Элигратос и Кальмуар». Он облокотился о стол и устало помассировал лицо ладонями. А потом, долго не отрываясь, смотрел на макет Рейтерфола. «Значит, у нас нет другого выбора». Барон выпрямился, обвел взглядом всех присутствующих и остановил его на мне. «Надо подавить восстание до полудня».